Глава 17. «Несколько чужих с большой скоростью приближаются к транспортеру», — сухими губами сообщила Билли. Несмотря на высокую температуру, ее знобило. Фигуры чудовищ на экране виляли и прыгали, неумолимо приближаясь. «Мне кажется, это означает, что Рипли приступила к исполнению своего плана», — заключила она, поймав странный взгляд Уилкса. Он продолжал чинить аппаратуру. «Реактор наполовину сдох, но пока еще работает. В целом, чужие, кажется, все-таки одолели нашу машину. Еще немного, и эти сукины дети доберутся до нас. Может быть, снова попробовать вызвать Курц? Нет, не сейчас, нужно потянуть минут 5, подождать Рипли. Надо двигаться, пока этих сосунков еще беспокоит шум нашего двигателя и центральный люк. Ну а потом...» Обливаясь холодным потом, спросила Билли. «Вот тогда и разберемся», — ответил Уилкс. Транспортер снова сел на мель. Билли повернулась к экрану и вскрикнула. «О, боже!» — вырвалось у Уилкса. Прямо за прозрачной сталью со всей ясностью предстали улыбающиеся и брызгающие слюной челюсти чудовища. Проклятое отродье подняло когтистую лапу и нажало на смотровое окно, пытаясь его выдавить. Затем с приглушенным криком пробило его головой. Осколки прозрачного металла полетели внутрь транспортера, рассыпавшись по всему помещению. Чудовище устремилось к Билли. Рипли, упав на мелководье, вскрикнула и вскочила на корточки. Она осмотрелась по сторонам и выбрала относительно безопасное направление. Она не могла поверить, что твари оставят королеву без защиты. Вокруг нее раздавались лишь легкие всплески океанских волн. «Не думаю, что они скрылись надолго», — подумала она. Ее нервы были на пределе. От запаха теплой гнили и теплого прикосновения волн Рипли становилась не по себе. Под удаляющиеся звуки мотора она слышала тихие всплески воды под ногами. Ураганный ветер неожиданно стих. Крики тварей проносились эхом в мертвом пространстве со стороны удаляющегося транспортера. Рипли обернулась и увидела группу сферических гнезд. «Теперь мы один на один», — сказала она. Уилкс схватился за оружие. Тварь уже дотянулась когтями до Билли. Запах гнили из шипящих челюстей наполнил воздух. В одно мгновение все приборы управления покрылись грязью и от сильного толчка пошатнулись. «Слишком поздно! Поздно!» — монотонно повторялось в голове Уилкса. Грохот выстрела заглушил все остальные звуки. Уилкс увидел, как чудовище, яростно крича от боли, вылетело из транспортера. Кислота брызнула во все стороны. Дымящиеся пузыри выступили на поверхности прозрачной стали. Появившаяся в этот момент Аткакс подняла карабин, но гостя уже не было. «О, черт!» — выругалась Билли. «Все нормально?» — спросила Аткакс. Билли взглянула на разорванный комбинезон, затем на лейтенанта. «Да», — ответила она. Уилкс медленно выпустил воздух и посмотрел на экран. «Готово! Одним меньше!» — заключил он. Горячий, ядовитый воздух заполнил пространство. На руке Билли остался неглубокий порез от осколка прозрачной стали. Удивительно, но ядовитая кровь насекомого не оставила на ее теле никакого следа. Когти проклятой твари не успели до нее дотянуться. «Странно! Как это могло получиться?» — удивлялся Уилкс, но времени разобраться в особенностях происходящего у него не было, и он решил поразмыслить над этим позже. Капрал посмотрел на монитор. Неумолимо росла температура реактора. «Вы только посмотрите на это!» — посоветовал он остальным. «Пока еще есть на что смотреть», — пронеслось в его голове. Рипли приближалась к полусферам. Сзади послышались выстрелы. К «Клянусь, одним из твоих детей стало меньше», — пробормотала она. Мускулы Рипли болели от постоянного напряжения. Гравитация давала о себе знать. Ей начинало казаться, что к ногам привязаны 100-килограммовые гири. Дышать также становилось все труднее и труднее. Но она уже чувствовала королеву. У твари было сильное биополе. За спиной раздался плеск воды. Рипли резко развернулась, подняв карабин. Чудовище находилось в 20 метрах от нее. Оно широко раскрыло пасть и издало дикий вопль. Рипли нажала на курок, направив огонь в массивную грудь защитника королевы. Смерть остановила бегущего чужого. Его тело разорвал на куски взорвавшийся внутри него снаряд. Тварь свалилась в воду, шипя, как проткнутый дирижабль. Волны, поднятые упавшим телом гигантского насекомого, ударились в уставшие ноги Рипли, и женщина с трудом удержала равновесие. От грохота стрельбы у нее заложило уши. «Неплохо бы в следующий раз вставить вату в уши», — пронеслось в ее голове. Но тут снова раздался крик слева. Рипли обернулась. «Крикун!» На этот раз оказался еще ближе и двигался с фантастической скоростью, невзирая на повышенную силу притяжения. Рипли выстрелила дважды. Гигант упал на спину, его когтистые лапы мелькнули в воздухе, прежде чем он опрокинулся на бок. Огромный хвост пару секунд молотил все вокруг, затем безжизненно шлепнулся в воду. Жидкая грязь брызнула в лицо Рипли. Женщина присела на корточки и замерла. Слышалось только шипение крови чудовища, стекавшей в воду вокруг трупа. Рипли развернулась к гнезду королевы. «И это все? На что ты способна? И это твои лучшие защитники?» Тяжело дыша спросила она. Ответа не последовало. «Но почему же ты сама до сих пор не вышла мне навстречу?» Рипли безжалостно стала колотить рукой по одному из соединительных капилляров между возвышающимися вокруг нее полушариями. Один из них слегка задрожал. Рипли почувствовала приступ ярости. «Да что же это за чертовщина такая? Почему ты не хочешь поговорить со мной?» Она снова стукнула по капиллярам и двинулась к центральной полусфере. «Ты мне ответишь за команду Нострома, за Сулака, ответишь за землю. Ты, сука, заплатишь мне за мою дочь!» Рипли ждала, задыхаясь от гнева. Внезапно центральный купол дрогнул, всколыхнув мутное желе. Сфера запульсировала и треснула. Полушарие начало раскрываться. Рипли включила микрофон, не отрывая глаз от ожившего логова. «Курц, это Рипли! Моя позиция ноль! Немедленно направляйтесь ко мне!» — быстро проговорила она. Неотчетливый голос Брустера зазвучал в наушниках. «Я же уже говорил Уилксу, что ветер! Ветра больше нет! Скорее спускайтесь ко мне!» Пока она говорила, что-то черное начало подниматься из расколовшейся сферы. Блестящий, вытянутый череп твари имел не меньше 2 метров в длину. 3 когтя-щупальцев вцепились в кромку, затем еще 3. Королева медленно поднималась. Она зашипела на Рипли. Из челюсти ее брызнул яд. Сама королева-мать вышла из дома приветствовать гостью. В длину тварь достигала 8 метров. Ее жесткий костлявый хвост прибавлял ей еще столько же. Некоторые из позвонков выступали в виде шипов, чем-то напоминая выросший на спине ряд пальцев с когтями. У нее было 4 лапы. Такого огромного существа Рипли никогда не видела. Тварь оказалась даже больше слона, которого она видела в детстве. Королева повела головой вперед и вниз, чтобы получше рассмотреть причину беспокойства. «Так-то лучше!» — обрадовалась Рипли и немного отступила назад от представшей во всей красе твари. «Выходи, выходи, да посмотри на меня хорошенько!» Температура реактора продолжала расти. Через 7 минут расплавимся, — подсчитала Билли. Ее тело тряслось от страха, но она умела сконцентрироваться на главном. «Не только расплавимся», — поправил ее Уилкс. «Когда реактор вспыхнет и пламя достигнет бака с топливом, мы еще и взорвемся». «Вот тебе и на! А ведь до сих пор все шло так хорошо!» — раздосадованно заметила Чар. Уилкс проверил контрольные индикаторы и вздохнул. «Моторы колеса по-прежнему работают, а это значит, что мы можем ехать до тех пор, пока не взорвемся. Да, видимо, придется покинуть машину и слегка промочить ноги». «Этого я боюсь больше всего», — отозвалась Чар. «Берите все, что в состоянии унести, и уходим. Или вы решили поджариться?» «По периметру нашего квадрата показались новые твари», — воскликнула Билли. Она покосилась на высокочувствительный датчик и со всей силы ударила по нему кулаком. «Уилкс, да там сплошная стена тварей!» Пока она говорила, с дюжину огоньков вспыхнуло на экране. «Что это? Они бегут мимо нас!» — не веря своим глазам, сказала Чар. «Мать зовет своих детей!» — пояснил Уилкс. Билли с трудом попыталась сосчитать тварей. «Их тысячи!» Внутри у нее что-то оборвалось. «Рипли!» «У нее, кажется, все идет по плану!» Попытался успокоить ее капрал и направился к заднему выходу. Билли и Чар несколько минут продолжали смотреть в разбитое смотровое окно, откуда веяло удушливым газом. Полчища тварей приближались к ним, подобно полосе дождя. Дюжина уже пробежала мимо транспортера, возвращаясь к своей королеве. Билли слышала их крики сквозь шум мотора. «Выходить наружу равносильно самоубийству. Ну что же станет с нашей вертушкой?» — спросила Чар. «Оставаться здесь — тоже самоубийство. Возможно, эти сукины дети не обратят на нас внимания. Кажется, у них есть другие причины для беспокойства», — ответила Билли. Не говоря больше ни слова, они направились вслед за Уилксом и Фолком. Мужчины дали им оружие и все необходимое. «Берите побольше патронов», — посоветовал Уилкс. «Стреляйте только в нападающих на вас чудовищ. Держитесь ближе друг к другу». Билли хотелось что-то сказать, какие-то последние слова, но она не знала, какие. Уилкс нажал кнопку «люк» и спрыгнул вниз. Он поскользнулся и упал в воду, подняв фонтан брызг. Воющие твари носились вокруг транспортера. Билли поглубже вздохнула воздух и прыгнула вслед за капралом. Рипли продолжала отступать от шипящей королевы. Несколько секунд показались ей вечностью, прежде чем легкий гул заставил тварь отвернуться. Звук приближающегося курца звучал подобно сладкой мелодии. «Мы приблизимся к вам, насколько это возможно!» — скрипел в наушниках голос Брустера. «Бог в помощь, тысяча чертей!» «Неплохо! Открой грузовой отсек и двигайся на меня!» «Хорошо, но вдруг снова начнется ветер!» Грохочущий корабль поглотил все внимание королевы. Она на шаг отступила от Рипли и издала очень высокий, напоминающий мяуканье звук. «Красивый корабль, очень красивый!» — дразнила ее Рипли. Она бросила быстрый взгляд на приближающийся курц, затем на королеву. «Ну что, сучка, не хочешь ли покататься на красивой машинке?» Королева не отвечала. «Брустер, ближе!» Королева снова отступила назад, завертев своей огромной головой то к Рипли, то к кораблю. Вход в грузовой отсек находился теперь прямо над головой Рипли. Люки открылись. Рипли подняла руку. Оставалось открыть механический зажим. Она подтянулась, делая нечеловеческие усилия. Рука, казалось, вот-вот выскочит из кожи вместе с рукавом скафандра, и всеми остальными приспособлениями. Наблюдавшая за Рипли тварь явно не спешила последовать ее примеру. Странно, но складывалось впечатление, будто проклятая тварь вообще не знала, что такое страх. Рипли вначале повисла на локте, затем вскарабкалась на колени. Поднявшись на ноги, она повернулась к королеве. Тварь продолжала на нее шипеть. Ее влажные металлические зубы заблестели в полумраке. Рипли улыбнулась. «Молодец, Брустер! Задержись на минуту на месте!» Она перевела дуло своего карабина на ближайшую из полусфер и выстрелила. Королева вскрикнула, увидев, как разлетается на куски ее гнездышко. Рипли продолжала нажимать на курок, посылая целый поток пуль в ее логово. Куски обреченной живой материи посыпались в воду, исчезая в ней. Рипли остановилась. Королева отвернулась от останков своего разбитого дома и издала ужасный вой. Она взглянула на Рипли. «Она понимает, что это я постаралась. Теперь она знает, что такое автомат. Что ж, посмотрим на следующий домик», — подумала Рипли и, прицелившись в очередную полусферу, открыла огонь. С криком королева прыгнула к ней. Рипли отскочила, и когти твари, растопырившись, вцепились в гладкий металл. Королева крепко ухватилась за край люка. «Скорее! Вверх!» — закричала в микрофон Рипли. Курц поднялся в воздух. Королева тянулась вниз, в то время как Рипли бежала к внутренней двери. «Закрывайте внешний люк!» Издавая самые гневные звуки, на какие была способна, королева двинулась к Рипли. Рипли обернулась на закрывающийся люк. Она хотела убедиться. Взмах темного хвоста настиг Рипли у двери. Удар в большей части обрушился на перила и детали механического оборудования, сгибая металлические каркасы и вставки из углеродного волокна. Конец хвоста задел Рипли по голове, и она распласталась на полу. В полумраке внезапно вспыхнул луч прожектора, направленный на тварь. Рипли встряхнула головой и увидела, как королева всей тяжестью своего тела навалилась на решетку выхода. Попавшееся в ловушку чудовище рычало, требуя свободы. Свет погас, крик стал затихать, и Рипли отползла назад. Уилкс, Билли, Аткакс и Фолк встали в круг, прижавшись друг к другу спинами. Толпы чужих в припрыжку неслись мимо них. Твари, не останавливаясь, мчались, поднимая тучи брызг, на зов своей матери. Невыносимо душный воздух, наполненный запахами гнили и жара, был лишь скромным дополнением к этому кошмару. Кто-то за спиной Уилкса открыл огонь. Чудовища вскрикнули и зашипели, но ни одно из них не остановилось. Через некоторое время одно из них все-таки переменило направление и побежало к экипажу. Оно бросилось к ним, подняв когтистые лапы. Уилкс нажал на курок. Тварь упала в воду. Трое или четверо других ненадолго застыли возле трупа, но вскоре вновь поспешили за остальными. Еще один чужой с воем бросился на Уилкса. Капрал снова выстрелил. Фолк постоянно находился за его спиной. Они убивали всех обращавших на них внимание тварей. Уилкс понимал, что это не скоро кончится. Их путь мог лежать только сквозь армию безумных чудовищ. Никакого укрытия у них теперь не было. Он выстрелил в одного из столпившихся вокруг них чудовищ. Челюсти твари оскалились в улыбке. Она внимательно разглядывала их. Уилкс снова нажал на курок, и смеющаяся голова взорвалась. Тело упало в воду. «Мы пришли сюда не за ними!» — крикнула Билли. Уилкс прицелился в другого чужого и выстрелил. «До взрыва АПС осталось 5 минут. Неплохая концовка. И для них, и для нас. — отозвался он через плечо. Уилкс снова и снова нажимал на курок, надеясь, что патроны не кончатся, пока он видит крышу их белого транспортера. Хвост королевы хлестнул по ногам Рипли. Удар оказался достаточно сильным, чтобы тут же забыть головную боль. Ее глаза мгновенно открылись. Она лежала напротив двери. «Моя голова!» — вспомнила Рипли, когда королева неистово ударила по двери. Видимо, она не собиралась сдаваться. Рипли щелкнула кнопкой служебного выхода, и спасительные двери раздвинулись. Тварь обернулась на звук. Свернувшийся кольцом хвост свидетельствовал о готовящемся прыжке. Рипли упала в служебный отсек, резко втянув за собой ноги. Вокруг снова был чистый воздух. Рядом стояла Матео со сварочным аппаратом в руках. «Скорее!» Матео ударила по контрольной кнопке. Двери захлопнулись перед самым носом у королевы. Тяжелые, приглушенные удары раздались с другой стороны. Но крепкие металлические двери выдержали этот бешеный натиск. Рипли облокотилась на стену, наблюдая за Матео, запечатывавший вход. Ей никогда раньше не приходило в голову, что кондиционированный воздух Курца может казаться сладким. Рипли с наслаждением втянула его в себя. «Боже, я жива, и королева в моих руках! Что ж, в добрый путь, сучка!» — пронеслось у нее в голове. Квади подошел к ней и помог снять скафандр. «Христос Спаситель! Рипли, ты сделала это?» — выпалил он. Она вздрогнула, и металлический ботинок упал с ее ноги. «Да, но надо спешить, мы должны вытащить остальных!» Матео уже закончила возиться с дверью и посмотрела на Квади. Их взгляды встретились. «Невозможно», — сказал он. «Брустер назвал адом то, как мы улетели оттуда». «О чем ты говоришь?» — возмутилась Рипли. «Они что, уже мертвы?» Внезапно она почувствовала головокружение и схватилась рукой за лоб. «Нет, в результате неполадок КПС взорвется через считанные минуты. Наши ребята оказались зажатыми в узкой долине. Брустер считает ее слишком тесной, чтобы их можно было забрать оттуда». Прежде чем Квади договорил, Рипли уже бросилась к лестнице. Матео и капитан последовали за ней. Она вскарабкалась вверх, не обращая внимания на дикую боль от свежих ран. Ворвавшись в аппаратную, она увидела Брустера и Тюли с безжалостными лицами, уставившимися в экран. «Рад тебя видеть, Рипли!» — хотел было поприветствовать ее Брустер. «Немедленно за остальными!» «Но ты посмотри сама! Это невозможно! Ветер все крепчает, а там тысяча чертей! Нет необходимого пространства и времени!» «Вниз! Если смерть, значит смерть!» «Представь, если бы ты был с ними!» Брустер поморщился. «Послушай!» — снова начал он. «Нет, слушай ты! Поворачивай назад, или я!» Рипли только наполовину освободилась от своего снаряжения. Кнопки с готовностью щелкнули, когда она вновь стала затягивать ремни. Брустер тяжело вздохнул и сказал. «Хорошо, черт побери, но держись!» «Их не меньше сотни!» — взвизгнула Чар. Все, проклиная, Фолк отшвырнул свой карабин. «Патронов больше нет!» Билли плотнее прижалась к нему, прикрыв его огнем. Ее голова раскалывалась от постоянных криков и выстрелов. Становилось невыносимо дышать. Ей стоило больших усилий держаться на ногах. Мир превратился в сплошную мешанину из предсмертных криков. Она надеялась, что Рипли справилась со своим делом, и их старания не пропали даром. По щекам текли слезы. Все внутри нее оборвалось после того, как она уложила пару чудовищ. У нее притупилось чувство страха. Внезапно твари бросились в рассыпную, отступая. Сотни из них оглушительно завыли, протягивая лапы к небу. Билли удивленно посмотрел на Уилкса. Он поднял вверх испуганное лицо и с трудом улыбнулся. «Курц!» Из-за грохота стрельбы и криков чудовищ она не услышала шума двигателя. Уилкс грубо схватил Билли и резким движением толкнул ее к спускающемуся трапу корабля. Словно очнувшись, чужие с криками бросились навстречу кораблю. Несколько дюжин грохнулись в темную жижу всей тяжестью их огромных тел. Под их ногами все клокотало. Внезапно накатившая волна ударила их в грудь. Чар упала, но Фолк успел ее подхватить. Уилкс, обхватив одной рукой Билли, наклонился навстречу волне и выстрелил в тварь, бегущую прямо на нее. Люк корабля открылся. Рипли и Матео стояли по обеим сторонам, держась за металлические распорки. Они открыли непрерывный огонь, прикрывая тылы. Билли и Уилкс побежали ко входу. То, что с Рипли ничего не случилось, означало, что операция прошла успешно. Это прибавило Билли сил, однако искривленный рот Рипли говорил о том, что она что-то хочет крикнуть. Залезая в корабль, Билли обернулась. Чужие, налетая на стену огня, во множестве падали по обе стороны корабля. Фолк карабкался за ее спиной, но... Одна из тварей схватила чар. Женщина упала лицом вниз. Чужой находился прямо за ней. Сцена напоминала зловещую пародию на секс. Тварь набросилась на чар, окунув ее голову в воду. Билли видела, как когти вонзились в спину подруги. Вслед за этим из воды снова показалась голова чар. Ее кровь выглядела ослепительно красной на фоне серой воды. Голова жертвы упала в сторону, болтаясь на еще не разорванных жилах. Триумфальный крик насекомого продолжался недолго, так как пулеметные очереди перерезали его пополам, но чар Аткакс была уже мертва. Сотни тварей бросились в сужающуюся щель огненной стены, образуемой Матео и Рипли. За считанные доли секунды до того, как люк входа удалось закрыть, одному из чудовищ удалось, сделав гигантский прыжок, вцепиться в него когтями. Хлопок круглого люка перерезал ему два пальца. Упав на пол, они зашипели, образуя дымящиеся кратеры на металлическом настиле. Через секунду всех членов экипажа прижало к полу в результате внезапного толчка. Корабль стремительно набирал высоту. «Закрепитесь и держитесь друг друга! Еще несколько секунд придется потерпеть!» — крикнула Билли. Ее слова звучали как будто издалека. Уилкс ухватился одной рукой за металлическую балку, другой крепко прижал к себе Билли. Билли не слышала взрыва, но она видела, как все вокруг внезапно взметнулось вверх. Затем все зашаталось, и ее и Уилкса боком швырнуло о стену. Все было позади. Курц выровнялся и плавно поднимался вверх. Тишину нарушал лишь гул двигателя. Билли жадно глотнула воздух и зарыдала, прижавшись к груди Уилкса. Он не отпускал ее от себя и нежно гладил ее волосы. «Все хорошо. Мы сделали свое дело. Все хорошо». Им опять удалось перехитрить смерть. Глава 18. Уилкс силой нажал на серую планку и медленно опустил ее на грудь. На выдохе он поднял ее снова. Капрал находился один в тренажерном зале Курца. Когда он туда вошел, Фолк молча приветствовал его кивком и отправился в душ. Уилкс понимал, их успех омрачала смерть трех замечательных людей. Ник не хотел говорить об этом. Решение в течение нескольких дней забыться сном не вызывало сомнений. Не прошло еще и дня с тех пор, как они покинули планету Королевы-Матери, и членам экипажа нужно было время, чтобы переварить происшедшее. Но уснуть никто не мог. Уилкс опустил планку на исходную позицию и встал. Он решил ее немного ослабить. Он приступил к следующему упражнению, и его мускулы слегка задрожали, когда он поднял руки. Требовалось преодолеть усталость тела. В передышках он пытался сконцентрировать свое внимание, что всегда помогало при выполнении упражнений. Сладковатый пот уносил прочь чувство печали и гнева. Его давно уже преследовало чувство вины за то, что он до сих пор жив. Профессиональный десантник, так и не перешагнувший через чин капрала и не сумевший спасти людей, идущих за ним. Билли не вылезала из своей каюты. Уилкс навещал ее ночью, заходил утром, приносил ей еду. Она как будто ничего не слышала и не отвечала на его вопросы. Ее первоначальный взрыв слез после посадки на корабль, к счастью, больше не повторялся. Уилкс пытался ее как-то утешить, расшевелить, но она равнодушно смотрела на капрала. Он не мог найти нужных слов. Девушка снова и снова останавливала свой взгляд на стене, и Уилкс понимал, что она испытывает чувство вины за смерть лейтенанта. Бесспорно, Билли считала себя в ответе за смерть своей подруги. Уилкс в очередной раз спас Билли жизнь, а она — ему. Но как избавить ее от чувства вины, от которого он сам не мог отделаться? В результате он сидел и смотрел на девушку до тех пор, пока утомление не достигло предела. Напряженные нервы постепенно сдавали. Уилкс понимал, что бессмысленно себя так истязать, но чувствовал, что пришел сюда не зря. «Трусы! Проклятые трусы!» — шептало что-то внутри него. Но другой голос говорил: «Не, ты моряк, и ты не отступил!» «Да, это так!» — вздохнул Уилкс и направился к тренажеру для ног. Во время третьего упражнения он постарается привести в порядок свои мысли. Билли села на кровать и попыталась забыться. Они находились в космическом пространстве и с пленницей на борту. Их путь лежал на Землю, чтобы спасти от нечестивой породы оставшихся людей, спасти Эйми, которая, возможно, уже мертва, подобно Чар, Данстону и Карвайсу, убита, замучена, разорвана на куски. Девушка прижала ладони к лицу, испугавшись, что опять заплачет. Но ничего не изменилось. Слез облегчения не было и в помине. Досада оказалась слишком велика. До спасения на Курце Чар оставалось каких-то несколько метров, но смерть... Билли вспомнила Карвайса и Данстона, лучшего друга Брустера и учителя, убежденного в том, что он сделал свой выбор сам. Выбор — умереть. Она не знала этих двоих так близко, как Чар. Билли сама попросила ее участвовать в путешествии, стоившем ей жизни. Уилкс заходил уже дважды. Когда он опять ушел, она попыталась поесть, но еда застревала в горле. Обычное непроницаемое лицо капрала на этот раз выдавало его волнение. Билли знала, что он хочет помочь, хочет облегчить ее состояние, но она понимала, что в таких ситуациях лучше молчать. Тем более, что каждый из них ощущал свою вину по-своему. После Уилкса к ней ночью заходил Брустер. Он попытался объяснить, что вместо Карвайса это должно было произойти с ним. Этот Карвайс никогда не был настоящим пилотом, но это был милый человек, готовый всегда прийти на выручку. Черт, ведь Карвайс и поехал только потому, что он, Брустер, позвал его. Билли понимала его муки, но ей хватало своих. Она не попросила своего любовника остаться. Билли попыталась взглянуть на вещи объективно, говоря себе, что Чар сама приняла решение. Это правда. Она не имеет никакого отношения к смерти Чар. Билли подумала, что она занимается всем этим ради Эйми. Но на самом деле это касалось и ее собственной жизни. Чар шла на смерть, мстя за свои потери. И по сравнению с ней Билли выглядела эгоистичнее. Кто может окончательно определить значение их миссии? Откуда она может знать об этом? Возможно, пришельцам предначертано владеть землей. И кто она такая, чтобы сражаться с провидением? Билли легла и натянула покрывало на подбородок. Возможно, позже она еще поговорит об этом с Рипли, но не сейчас. Рипли сидела, облокотившись на стену блока, в котором находилась королева, и прислушивалась. Сейчас тварь успокоилась, о ее присутствии свидетельствовали только скользящие, лязгающие звуки ее тела, двигающегося по гладкой поверхности. Рипли провела здесь почти всю ночь. Под утро королева внезапно замолкла и прекратила колотить в стену. Рипли проверила навигационную систему корабля и отправила к Ваде отремонтировать незначительные повреждения. В целом, Курц функционировал нормально. Джонс пытался предложить ей услуги медицинской лаборатории, но Рипли чувствовала себя прекрасно. Ей гораздо больше удовольствия доставляло слушать, как бьется в своей тесной банке королева. Рипли также не давала покоя смерть Данстона, Карвейса и Аткакс. Все они погибли, чтобы доставить тварь на корабль. Она знала, что львиная доля ответственности за это лежит на ее плечах. Но ведь она тоже могла погибнуть, если бы это потребовалось. Они хотели бы уничтожить чужих и их королеву, послужившую причиной смерти столь многих людей. Но промелькнувшее желание разорвать королеву на миллион кусков никак не могло повлиять на твердое намерение Рипли. Ее гнев оказался яростным и быстротечным. Она хладнокровно продолжала осуществлять свой план. Ничто не могло поколебать твердости ее решений, только полное уничтожение тварей могло полностью удовлетворить ее желание. Женщина знала, что жизнь ради мести не является лучшим способом существования. Но подобные рассуждения сейчас просто не имели значения. Она постепенно приближалась к исполнению сокровенного желания. Это становилось смыслом каждого ее действия, каждого шага. Пустой коридор перед Рипли внезапно раздвоился. Она несколько раз моргнула, но видение не рассеялось, а приобрело еще большую ясность. Ее голова по-прежнему раскалывалась в том месте, куда ее ударил хвост королевы. Видимо, это и послужило основной причиной галлюцинации. Огромные синяки на ногах начали исчезать. Рипли просто сильно устала. Она давно ничего не ела. Мысли о еде и сне становились все более привлекательными. Рипли поднялась и пошла прочь от дверей камеры твари. Подойдя к лестнице, Рипли заметила, что корабль слегка наклонился вправо. Она нахмурилась и остановилась, дотронувшись рукой до стены. Гравитация не должна производить подобных эффектов. Подумав об этом, Рипли сделала еще один шаг к лестнице. Внезапно ей показалось, что она стоит на стене. Рипли облокотилась на нее, пытаясь проверить эффект. «Тюли!» — крикнула она. Но ответа не последовало. Что-то ужасное скрывалось за всеми этими предзнаименованиями. Рипли заметила кнопку тревоги и попыталась дотянуться до нее. «Почему тревога до сих пор не сработала?» — мелькнула в ее голове, прежде чем ее пальцы коснулись кнопки. Глава 19. Билли вместе с другими молча сидела в обеденном зале. После короткого доклада к Ваде о ремонте Курца говорить особенно было не о чем. Они ждали сообщения Джоунса по коммутатору или саму Рипли. Около часа назад сигнал тревоги разбудил Билли, и она выскочила в коридор, готовясь к встрече с бешеной королевой, вырвавшейся из нижнего отсека. Но через несколько секунд сирена смолкла. Голос Анны Матео объявил о том, что она нашла Рипли в бессознательном состоянии и отвела ее к врачу. Теперь все собрались в обеденном зале и ждали результатов. Появившаяся через несколько минут Матео объявила, что доктор произведет полное диагностическое обследование и объяснит, в чем дело. Билли чувствовала себя настолько усталой, что единственное, на что у нее хватало сил, это не заснуть прямо в зале. Напряженная атмосфера вокруг еще больше утомляла ее. Когда же все это кончится? Теперь в опасности оказалась Рипли, женщина, которую Билли все больше уважала и любила. Уилкс сидел позади Билли и пил кофе. Как обычно, выражение его лица ни о чем не говорило. Билли завидовала его самоконтролю. Казалось, ничто не может вывести его из себя более чем на несколько секунд. Он реагировал только на то, с чем непосредственно сталкивался, и на то, чем занимался. Билли по сравнению с Уилксом казалась ребенком и по возрасту, и по умению сдерживать свои чувства. Конечно, у нее не было таких твердых внутренних позиций, как у него, и такого опыта, хотя это вряд ли могло сейчас что-либо изменить. Билли прикусила губу и ждала. Уилкс играл со своей чашечкой кофе, чувствуя, что наступило самое время поговорить с Билли. Он был спокоен за Рипли, но последнее слово всегда должно принадлежать Джоунсу как специалисту. Уилкс здесь ничем не мог помочь. Он ни черта не смыслил в медицине. Билли с неподвижным взглядом сидела за столом, как будто ожидая телефонного звонка. Даже когда Бюллер остался на планетоиде, она еще могла говорить об этом. Но сейчас все выглядело иначе. Когда Фолкс с Матео о чем-то заговорили, Уилкс решил обратиться к девушке. «Как твои дела, Билли?» «Хорошо», — глухо ответила она. «Больше всего я переживаю за Аткакс», — сказал Уилкс, но ответа не последовало. «Мне бы очень хотелось опять увидеть ее здесь, поспорить из-за места за столом». «Но почему? Здесь нет твоей вины», — взглянула на него Билли. «После того, как Рипли покинула нас, вся ответственность за ЭПС легла на меня». «Но ты же не мог привести ее сюда. Я...» Билли сбилась и замолчала. «Ты тоже не могла», — сказал Уилкс, положив на ее плечо руку. Капрал рад был вылезти из кожи, чтобы только успокоить девушку. Но он не смог даже выдержать взгляда ее глаз, полностью отражающего переполняющие его самого чувства. Он научился скрывать их, но читал их на ее лице. Билли страдала, он знал это. Он почувствовал, что Билли слегка расслабилась от его прикосновения. «Правда, Билли, твоей вины в этом тоже нет. Все это натворила не ты». Некоторое время Билли смотрела в сторону, затем кивнула. Ее полные слез глаза встретились со взглядом Уилкса, и она снова кивнула. «Нет, я не виновата», — сказала она дрогнувшим голосом. Уилкс почувствовал облегчение. «Это неплохое начало. Самое трудное позади». «Эй, ребята, как вы?» — раздался в микрофон голос Джоунса. Билли ответила вопросом на вопрос. «Ну что? Как она там?» Все уставились на динамик. Уилкс крепче сжал плечо Билли. «Все в порядке. Она чувствует себя прекрасно, как никогда прежде». Фолк и Матео подпрыгнули от радости. Квади хлопнул по краю кресла и захохотал. Уилкс улыбнулся Билли, которая полностью расслабилась. От радости она закричала. Члены команды еще недостаточно хорошо знали друг друга, но капрал чувствовал себя среди них спокойно. Вряд ли кто-нибудь понял, что от последнего известия наибольшее облегчение испытал именно он. Рипли слишком много значила для него. Она не просто являлась членом экипажа. Черт, но ведь и все они тоже были не просто члены экипажа. Уилкс опустил руку и прижал к себе Билли. Она прильнула к нему, и слезы брызнули из ее глаз. Он понимал, ей нужно выплакаться, чтобы облегчить душу. Правда, ему самому это никогда не помогало. Рипли постепенно приходила в себя. Мрак рассеивался. Она услышала чей-то голос. Рипли чувствовала ужасную усталость. Голова сильно болела. «Прекрасно, как никогда прежде!» — произнес голос. Где-то вдалеке раздался смех. Рипли собралась силами и открыла глаза. «Что случилось?» — снова услышала она далекий голос. Голос, находящийся ближе, ответил. «Она пережила сильное потрясение, и, в конце концов, этот удар королевы!» Затем голоса снова пропали. Сконцентрироваться становилось все труднее. «Но королева...» Рипли почувствовала, как руки сжимаются в кулаки. «Вставай! Просыпайся!» — пронеслось в голове. «Спинной мозг не поврежден. Скорее всего, это результат сильного переутомления и легкого сотрясения мозга. Я думаю, она достаточно крепкая, чтобы перенести случившееся. На самом деле, она гораздо выносливей, чем кажется с первого взгляда», — говорил Джонс о состоянии Рипли. Она догадалась, что находится в медицинской лаборатории. «А королева?» Рипли со стоном повернула голову и открыла глаза. Джонс стоял возле динамика. Он посмотрел на нее, затем на часы. «О, кажется, моя пациентка нуждается во внимании. Я дам вам знать, когда ее можно будет навестить». Рипли с жалким видом осмотрелась по сторонам. Холодная комната, странные запахи, блестящие инструменты. В целом обстановка почему-то испугала ее. «Где королева?» — спросила она. Пересохшее горло мешало ей говорить. «За грузовым отсеком постоянно наблюдают. Не беспокойся, ничего не случилось. Самое страшное для вас позади. Наши дела идут не так уж плохо», — ответил Джонс, подавая ей стакан воды. Он поддерживал ее голову, пока Рипли пила. «Как долго я здесь?» — спросила Рипли, снова ложась. «Около 20 минут, с того момента, как Матео нашла тебя». «Только без обид, Джонс, я никогда не обращаюсь к докторам, и мне бы очень хотелось вернуться в мою каюту», — заявила Рипли, пытаясь сесть. «Я думаю, тебе лучше пока побыть здесь». «Нет, я все-таки пойду, я же в порядке, ведь так?» Рипли некоторое время сидела неподвижно, прислушиваясь к стуку сердца. «Она должна срочно выйти из этой ужасной комнаты». «Ну что ж», — уступил Джонс, — «давай я хотя бы помогу тебе». «Тебе неплохо бы пройти полный осмотр, когда мы вернемся на станцию. Я недостаточно опытен, чтобы до конца разобраться в твоей ситуации. Не могу ничего сказать без анализа крови». Но Рипли встала и одернула руку от приготовившегося взять анализ Джонса. «Не понимаю, о чем это ты? Мне показалось, ты сказал, что я в порядке». «Да, в порядке, но я, признаться, удивлен. Насколько близка и в то же время далека ты от нас?» «Джонс, конкретнее излагай свою мысль», — возмущенно отрезала Рипли. «Только не надо все ставить с ног на голову. Ты в порядке, но отдохнуть-то все-таки следует. Признаться, не могу понять, почему ты никогда ничего не говорила мне. Что, если я сделаю реакцию на обнаружение инородных тел? Например, просвечивание крови или что-нибудь в этом духе?» Резус-фактор у меня положительный. Ты это имеешь в виду?» «Ты не можешь знать, что я имею в виду», — улыбнулся Джонс. «Ты ничего не можешь знать, например, о PX-факторе. Несмотря на мой небольшой опыт, я бы не очень удивился его положительной реакции. Однако с этим невозможно разобраться без микросканера, даже если цвет выглядит натурально. Ладно, давай я помогу тебе». «Да что за чертовщину ты несешь, Джонс? Большой опыт, небольшой опыт. Откуда у меня вообще может быть опыт?» — продолжала возмущаться Рипли. «Я просто слышал, насколько далеко шагнули опыты по разработке авиапилотных лабораторий еще до того, как первые чужие появились на Земле. Однако ты все время находилась так близко, что в это трудно поверить». Наконец Рипли поняла мрачный юмор Джонса. В гневе она резко отдернула руку. «Да ты просто последний осел, Джонс, и это совсем не смешно. Какого дьявола ты возомнила себе? Господи, боже мой, какой ужас!» Его улыбка исчезла. Широко раскрыв глаза, он попытался оправдаться. «О, боже, ты разве не знала? Ты, наверное, думала, что я ни о чем не догадываюсь? Думала, что мне и в голову ничего прийти не может? Черт! Ну, извини, я подумал...» Джонс сбился. Черты его черного лица превратились в маску смущения. Но гнев Рипли начал понемногу слабеть, когда она прочитала на лице Джонса, насколько трудно оказалось для него спросить правду. Всей тяжестью своего тела она оперлась о стену. «Нет, Джонс, я совсем не та, за кого ты меня принимаешь», — пронеслось в голове Рипли. «Это уже совсем другой кошмар и иная история. Но слава богу, что все не так, как ты думаешь. Я настоящий человек и никогда не была никаким андроидом». Глава 20. Уилкс открыл дверь. На пороге стояла Рипли. Она выглядела очень уставшей. «Я знаю, что уже очень поздно, но, надеюсь, ты можешь уделить мне пару минут?» «Да, конечно. Как ты себя чувствуешь? Мы думали...» Уилкс отступил. Она проскользнула мимо него и села на край кровати, опустив голову. Рипли провела рукой по своим спутанным волосам. Ее осанка выдавала внутреннее напряжение. Под глазами выделялись темные круги. Лицо ее было пепельного цвета. Рипли смотрела на Уилкса с выражением, которое он мог расшифровать одновременно и как страх, и как стыд. «Что происходит, Рипли?» «Я знаю, что никто из нас официально не отвечает за происходящее, однако до сих пор я являлась негласным лидером», — проговорила она, глядя сквозь него, как будто считывая что-то со стены. «Да, это так. Ты хорошо справлялась со своими делами», — отчеканил Уилкс. «Да, неплохо. Но теперь наступает твоя очередь, Уилкс. Я хочу, чтобы ты завершил наше путешествие». Она встала и решительно направилась к двери, давая понять, что сказанное не подлежит обсуждению. «Постой, что случилось? Ты только что от врача, а выглядишь, как будто вернулась из ада. Да еще хочешь передать мне ответственность за наше безбилетное путешествие? Ну и досталось же твоей голове от хвоста этой твари!» Он улыбнулся, пытаясь разрядить атмосферу. Но Рипли озадачила его еще больше. «Я не собираюсь выносить это на открытое обсуждение, Уилкс. Но если ты видишь какого-то другого лидера, можешь поговорить с Квади, Матео. Мне все равно. Но я отпадаю». Ее щеки вспыхнули. Уилкс окончательно запутался в своих ощущениях. «Но почему?» — спросил он. «Ты можешь мне в конце концов объяснить, в чем дело?» Рипли опустила глаза и поморщилась. Она молчала, но уходить не торопилась. Уилкс смущенно ждал. Мечта Рипли исполнилась. Не прошло и дня, как она захватила в плен тварь. Если бы не она, то от Билли и Фолка сейчас осталась бы только атомная пыль, так как вначале большинство чудовищ заинтересовалось именно ими. «У меня был тяжелый разговор с Джоунсом», — в конце концов ответила она. Ее голос звучал размеренно и тихо. Она избегала взгляда Уилкса. «Я не настоящий, Уилкс, я из синтетики, я не человек, но до сих пор я не знала об этом», — сказала она, скрестив на груди руки и посмотрев ему прямо в лицо. На несколько секунд капрал оцепенел. «Андроид?» Он глубоко вздохнул. «Ты уверена в этом?» «Джоунс показал мне образцы крови. Мы проверили тесты. Да, я уверена». Она закрыла глаза и схватилась руками за голову. «Может быть, никому не говорить об этом? Кому нужно это знать? С тобой у нас все получилось и...» «Не надо об этом! Ты берешь командование на себя!» Ее голос дрогнул. «Никто не знает, на что я запрограммирована. Возможно, в меня заложены идеи какой-нибудь компании, предназначенные для научных исследований. Что, если в меня заложено убить вас всех, когда мы прилетим на Землю? Мне нельзя доверять!» — заключила Рипли, понизив голос. «Может быть, ты можешь найти доступ к своей программе?» «Нет. Очевидно, во мне слишком хорошо все продумано. Никакой механики, никаких вставных блоков». В ее голосе звучало разочарование. «Джоунс сказал, что он никогда не определил бы этого без микросканера. На уровне обычного исследования я вполне могу сойти за нормального человека», — сказала она. Уилкс нахмурился. «Я понимаю неоднозначность твоего отношения к этому. Но, черт побери, я не думаю, что нужно что-то менять. Ты могла оставить нас, и все мы погибли бы там. Ты могла нас убить здесь. И разве на Земле еще остался кто-нибудь, кто занимается научными исследованиями?» На мгновение он замолчал. «Мне кажется, что если тебя кто-то и запрограммировал, то сделал это не так уж плохо. Если разобраться в твоей технологии можно только с помощью микросканера, то, я думаю, менять там ничего не стоит. Кого волнует, кто ты на самом деле?» «В первую очередь меня!» Рипли толкнула ногой дверь и вышла в коридор. Уилкс остановился у полуоткрытой двери. «Боже, что подумают об этом остальные, узнав, что та, кого они считали человеком...» «Билли», — подумал Уилкс, — «очевидно, Рипли не сможет сама разобраться в своих чувствах. Может, Билли сможет чем-то помочь? Она же любила Бюллера, даже после того, как узнала о нем правду». Уилкс отправился на поиски Билли. Билли постучала в дверь Рипли и стала ждать, когда та откроет. Но ответа не последовало. Отопительная система Курца работала этой ночью в обычном режиме. Билли плотно обхватила себя руками, пытаясь согреться. Она постучала снова, но тише. «Возможно, она спит. Это не так уж плохо», — подумала Билли. Она постояла еще немного и отправилась в свою каюту. Когда она вошла в каюту, в дверях показался Уилкс. «Она спит», — сказала Билли. «Или не отвечает, но, возможно, ты сможешь поговорить с ней завтра», — ответил он. Они не могли больше говорить об этом. Капрал пошел к себе. Билли осталась в своей каюте. Она очень устала, но заснуть не могла. Слишком о многом еще надо было подумать. Девушка села на край постели. «Что она может сказать Рипли? О чем и как теперь можно вообще говорить?» «Рипли, как это ужасно, ну и дела! Ты же знаешь, я любила одного солдата, оказалось, что он не настоящий. Меня это известие очень ранило, мне показалось, что меня предали». «Да, конечно, такие слова обязательно помогут». Билли вздохнула и легла на спину. Она уставилась в потолок и попыталась сосредоточиться, глядя на стыки гладких пластиковых панелей. Она хотела немного отвлечься. Митч был достоин ее любви. Сейчас Билли лишний раз убедилась в этом. Впервые она подумала об этом, улетая с Уилксом на корабле с того ужасного планетоида. Что изменило новая информация о Рипли? Билли попыталась последовательно вспомнить ее действия. С самого начала Рипли полностью отдала себе идее уничтожения тварей. Нет, ее отношение к Рипли осталось непоколебимым. С тех пор, как Билли знала ее, Рипли никогда ни в ком не нуждалась. Но сейчас складывалось так, что ей нужна была помощь. Ее реакция на происшедшее выглядела слишком человеческой. «Слишком человеческой», — задумалась Билли. То же самое произошло с Митчем при выполнении им своей последней операции. Был ли Митч просто машиной, а Рипли? После Митча она уже иначе смотрела на подобные вещи. У Билли появилась своя точка зрения. То, что Рипли не рождена естественным способом, еще не означает, что у нее нет души. В чем ее превосходство и в чем ее недостатки перед людьми? Кто может уверенно провести линию, отделяющую одних от других? Билли уснула, так и не найдя ответа. Рипли все больше убеждалась, что ей необходимо поесть, так как чувство голода со всей очевидностью возрастало. «Что ж, я, кажется, голодна. Вот задача», — размышляла она поздним утром, лежа в постели. Она проспала почти 10 часов, но усталость не прошла. Рипли продолжала лежать с закрытыми глазами. Других мыслей почему-то не приходило, да она и не знала, о чем ей теперь думать. «Интересно, каким образом я вообще могу чувствовать, и какое значение могут вообще иметь чувства, если они искусственные? Но, по крайней мере, хоть что-то стало становиться яснее. В первую очередь это, конечно, провалы в памяти. Понятным становилось неестественное недоверие к врачам, как запрограммированная мера предосторожности, чтобы никто не мог догадаться о ее действительном происхождении. Стоило их подпустить немного поближе, и ее тайна могла бы раскрыться. Дальше все выглядело очень иллюзорным. Рипли никогда не доверяла андроидам. На них нельзя было положиться. Зачастую они предавали даже самих себя. Такова их природа. Когда-то они предали ее саму. Синтетический андроид с Настрома оказался убийцей. Бишоп не подводил никогда, но... Рипли нахмурилась. Ей всегда казалось, что с Бишопом что-то не так. Она всегда испытывала к нему двойственное чувство, которое теперь не могла ясно вспомнить. Раздался легкий стук в дверь. «Рипли! Это я, Билли! Можно войти?» Сердце у Рипли сжалось. Билли, ее юная подруга, проявила настоящее мужество. Рипли гордилась ею. «Смешно видеть человека, похожего на меня», — подумала она. «Нет, Билли, не сейчас. Я только на минутку. Уилкс ужасно хочет спать и... Уходи, Билли, компания мне не нужна». Одна только мысль о предстоящем разговоре утомляла ее. Рипли представила замешательство подруги, стоявшей за дверью в поисках таких магических слов, как «Кому какое дело до этого?» или «Это не так уж и плохо?». Мысль о сочувствии Билли действовала на нее болезненно, но она уже знала, что ее чувства нереальны. «Черт побери!» «Нет, Билли, нет, не сейчас!» — добавила она. Рипли доставляла удовольствие знать о том, что все ушли спать. Ей хотелось остаться одной. Внезапно у нее в животе заурчало. Рипли прижала колени к груди, пытаясь избавиться от неприятных ощущений. Глава 21. Уилкс чувствовал себя прекрасно. Он сел на кровать и стал разглядывать своих спящих в разных позах друзей. Его удивило отсутствие обычных неприятных ощущений после сна, но как-то смутно. Складывалось впечатление, что болезненные чувства вообще исчезли. Он оделся, радуясь теплу и силе своего тела. Но за всем происходящим скрывалось что-то ужасное. Он чувствовал нечто... Спускаясь по лестнице, Уилкс громко захохотал. Долгое время его мучило чувство вины, тяжелым бременем лежавшее на его душе. Но за что? Ведь все уже в прошлом, и перед ним открыто бесконечное пространство. И удивляться здесь нечему. Это свобода. Леденящий голос внутри него подсказывал ему путь к освобождению. «Свобода — это ключ», — нежно говорил он. Дело оставалось за малым. Шаг за шагом он приближался к грузовому отсеку корабля. Его ноги едва касались пола. Сколько времени в своей жизни он потратил зря, и вот теперь все снова становилось на свои места. Он подошел к двери грузового отсека и, как во сне, протянул руку к контрольной кнопке. «Путь к свободе! Новой жизни!» Его окутало ощущение мира и покоя, в то время как его рука зависла над кнопкой. Его чувства обострились. «Дай мне уйти!» «Стоп!» Внезапно смутившись, капрал опустил руку. «Но что случилось? Кто просил? Дай мне уйти!» Он содрогнулся от охватившего его ужаса. Он отшатнулся от двери. Уилкс снова оказался в пространстве, исполненном печали и отчаяния. «Но ведь ты же был рядом!» — кричало нечто в его сознании. «Рядом с красотой, покоем!» «Путь к свободе! Любовь!» Голос звучал нежно и призывно, обещая Уилксу исполнение всех несбывшихся желаний. Единственное, что от него требовалось, это нажать кнопку. А он в судорогах скорчился у противоположной стены и зарыдал. Билли находилась в коридоре грузового отделения. Было холодно. Помещение плохо освещалось. Ей предстояло с кем-то встретиться, но она не могла вспомнить, с кем. «Билли!» Приглушенный голос доносился из-за стены грузового отделения. Она хорошо знала и любила его. «Билли! Это я! Мич!» Она остановилась напротив двери. Огонек надежды вспыхнул в ее груди. «Мич?» — неуверенно спросила она. «Да!» «Открой, Билли! Я люблю тебя!» Девушка остановилась в нескольких метрах от двери. «Нет, этого не может быть!» Ее улыбка исчезла. «Билли! Это я, Чар! О боже, не отдавай меня им! Билли, я прошу тебя, не...» И как ей могло прийти в голову, что это Мич? Чар оказалась в беде, и ответственность лежит на Билли. Она бросилась к двери и потянулась к кнопке, но... Чар уже мертва. «Не дай им убить меня! Открой дверь!» «Но ведь ты мертва!» — тихо ответила Билли. «Тебя здесь нет!» Девушка отвела дрожащую руку от кнопки. «Да, ты права!» — ответил голос с другой стороны. «Ты не ошиблась! Я действительно мертва!» И все, что ты можешь сделать, это оставить меня здесь. Ничто не в состоянии изменить мою участь. Последние слова прозвучали голосом Рипли. «Нет», — попыталась возразить Билли, — «все не так. Рипли, я сделаю все, чтобы помочь тебе. Неужели ты мне не веришь? Дай мне хотя бы один шанс». Но голос Рипли лишил ее последних надежд. «Ты даже не знаешь, как со мной разговаривать, Билли. Я всегда относилась к тебе как к другу, но ты оставила меня умирать здесь». «Нет, я... «Но почему же ты тогда не откроешь дверь? Рипли, я не могу, за ней кто-то еще!» «Королева!» Внезапно осознание происходящего поразило ее. Билли с ужасом отпрянула от двери. Она упала, но оглушительный хор продолжал звать ее, требуя: «Отпусти меня! Я люблю тебя!» За всем этим раздавался чей-то крик. В нем сливались воедино просьбы всех ее потерянных друзей. Трагическая музыка неожиданным пронзительным аккордом сотрясла все вокруг. Она захлестнула ее, подобно исполненной звуков волне, унося в ледяную темноту все встречающееся на пути. Рипли сидела, опершись спиной на дверь, ведущую в апартаменты королевы. Хорошо заряженный карабин лежал на ее коленях. Чтобы как следует выспаться, команде нужно не меньше 2 дней, и скоро она тоже составит им компанию. Но пока ей самое место здесь — ждать. Она уже провела 1 день без еды и пищи, но это не очень тревожило ее. В ее мозгу снова и снова всплывала идея о возможности разом покончить со всем этим. Кто станет переживать, если одним андроидом станет меньше? Достаточно просто выпрыгнуть в люк. Никто даже не ощутит потери. Ее присутствие теперь не является необходимым для исполнения плана. Остальные вполне справятся с ним и без нее. Рипли машинально взглянула в смотровое окно. Королева кричала во весь голос, нарушая мертвую тишину спящего корабля. Рипли пошатнулась, в ее глазах заребило. На мгновение ей показалось, что королеве удалось вырваться из камеры. Рипли бросилась к двери, но все замки оказались в порядке. Да, тварь выла и колотила по стенам, но была по-прежнему заперта. Через несколько минут королева угомонилась, и вот уже час как лежала на спине без движения. Тварь должна дождаться своего часа. Игра стоила свеч. Тварь за моей спиной ждет своей смерти, и наверняка ей захочется забрать с собой всех своих детей. Единственным желанием Рипли оставалось увидеть такой финал. Кем бы она ни являлась, это служило веской причиной для того, чтобы остаться жить. Внезапно загоревшийся свет разбудил Уилкса. Он что-то проворчал себе под нос. Дверь в спальную каюту с треском распахнулась, теплый воздух стал вытекать наружу. Его тело болело. Уилкс медленно сел и с досадой стал вспоминать свой сон. «Кажется, все на своих местах», — сказал он, прислушиваясь к собственному голосу. Его голос напоминал болезненное карканье. Уилкс откашлялся, пытаясь прочистить горло. «Кажется, ничего не случилось, пока я беседовал с королевой». Все остальные начали постепенно просыпаться. Их лица выражали досаду и смущение. Уилкс, невзирая на боль, прикрылся покрывалом и вышел за дверь. В холодном коридоре он поспешно оделся и стал ждать других. Ему стало немного легче, когда он увидел Рипли. Торопливо одеваясь, она проходила мимо него. «Постой, Рипли! Пока я спал, королева снова говорила со мной. Я думаю, нам нужно...» «Меня не интересуют сны, извини», — ответила она. Он хотел было что-то возразить, но задумался и кивнул, уступив ей дорогу. В этот момент Брустер, застегивая свой костюм, сердито обратился к Уилксу. «Что за чертовщина?» — спросил он. Другие, выжидающие, смотрели на капрала. Он попытался найти для себя что-то новое в их лицах, но все они выглядели усталыми и сбитыми с толку, как и он сам. «Кто-нибудь видел во сне королеву, просящую отпустить ее на свободу?» — спросил Уилкс. «Да», — ответила Билли. Следом кивнули Матео, Квади и Джонс. Лицо Брустера слегка смягчилось. «Еще бы!» — пробормотал он. «Хорошо, вернемся к этой теме после завтрака». «Трансляция показалась мне очень сильной», — сообщила Матео. «Она звучала многообещающим обращением. Только подумайте, чем вы будете обладать, открыв эту магическую дверь. Никакие загадки больше не будут тревожить вас. Все неразрешимые трудности останутся в прошлом». Уилкс кивнул. Билли, проглотив ложку сои, с любопытством посмотрела на него. Ей было интересно, что ему снилось этой ночью. «Я полагаю, вы хотите удостовериться в том, что ни один из нас не откликнулся на зов королевы?» — спросил Брустер. «Да, что-то в этом роде». «Что ж, добро пожаловать в клуб видящих сны», — вынесла свою резолюцию Матео. На этой неделе они в первый раз все вместе собрались за обеденным столом. Через 20 часов Курц выйдет на орбиту станции. При воспоминании о Земле у Билли участился пульс. Рипли, вошедшая вместе со всеми в обеденный зал, взяла поднос и вернулась к себе в каюту. Билли хотелось бы, чтобы Рипли осталась позавтракать вместе с ними, за столом. И так не хватало трех членов экипажа. «Да, но как же наш босс?» — спросил Брустер. «Почему она ушла?» «Да», — добавила Тюлли, — «нам необходимо обсудить, как мы будем проходить мимо станции». Билли взглянула на Уилкса. Он опустил вилку. «У Рипли сейчас свои проблемы», — заявила Билли. «Какие?» — спросил Фолк. Капрал кивнул Билли, чтобы она продолжала. Билли встала. Все прекратили есть и обернулись к ней. «Это серьезная тема», — начала она. «Я уверена, что Рипли не хотелось бы выносить ее на всеобщее обсуждение. Однако она сама попросила меня обо всем вам рассказать». Ее голос звучал гораздо тише, чем она думала. «Рипли — не настоящий человек. Она андроид, но она ничего не знала об этом, пока Джонс не провел медицинское обследование. Как вы понимаете, эта новость сильно угнетает ее». Билли сбилась и осмотрела присутствующих. В комнате воцарилась напряженная тишина. «Рипли просила меня сменить ее, если она покинет пост», — заявил Уилкс. «Однако последнее слово за вами. Я не соответствую типу настоящего лидера и...» «Но как она могла не знать об этом? Разве андроидам неизвестно с самого начала, кто они такие?» — спросил Квади. «Совсем не обязательно. И Рипли могла ничего не знать», — ответил Джонс. «Но мы верили ей», — тихо произнесла Тюлли. Билли разозлилась. «Теперь понятно, как ей удалось захватить королеву», — подавленно сказал Фолк. «Да если б я только знал, я бы никогда...» — начал Квади. «Ну и что ты мог знать, дерьмо?» — оборвала его Билли, продолжая стоять посреди холодного зала, вдруг показавшегося ей душным. «Да можешь ты понять, что она ничего не знала об этом! Она верила в себя!» «Да что вы вообще можете чувствовать? Или вы думаете, что она сделала это с каким-то специальным намерением?» Разозлилась Билли, гневно глядя на Тюлли. Затем она повернулась к Фолку. «Вспомни, ведь фанатиков она любила меньше всего!» Билли сбилась и глубоко вздохнула. «Джонс гораздо лучше разбирается в подобных вопросах», — сказала она, с трудом сдерживая себя, и села. «Не совсем так. Все, что я могу сказать, я никогда не видел андроида, так похожего на человека. Я думаю, Билли права. Рипли действительно действовала как настоящий человек», — сказал Джонс и смущенно замолчал. Остальные медленно переваривали информацию. Матео невольно кивнула. Слово взял Уилкс. «Что ж, на текущий момент нашей главной проблемой является приближение к станции. Я думаю, что многие оставшиеся там с удовольствием побеседовали бы с нами». Пока Уилкс обсуждал все возможные варианты, Билли постаралась успокоиться. Взгляды Тюлли и Фолка красноречиво свидетельствовали о том, что они готовы все простить Рипли. Билли продолжала удивляться самой себе. Еще несколько месяцев тому назад она не стала бы жалеть андроида. Новость прозвучала как удар грома, но, может быть, это и к лучшему. Что ни говори, а Рипли никогда не ошибалась. Выглядело бы несколько странно, если бы кто-нибудь из присутствующих усомнился в этом. Своим мужеством Билли обязана Рипли. Без нее она никогда не сможет спасти Эйми, если и та еще жива. Разогнав все сомнения, девушка снова сосредоточилась на происходящем. Но сердце Билли по-прежнему продолжало стучать с нечеловеческой силой. Глава 22. Уилкс вместе с Квади и Тюлли сидел в контрольной комнате. Теоретически их корабль был еще пока недосягаем для радаров станции, но, как знать, какой-нибудь любитель вполне мог уже наблюдать за ними в свой телескоп. Уилкс крепко вцепился в спинку кресла Тюлли в надежде, что их зашифрованный сигнал достигнет цели. «Настало время немного подождать. Если нам повезет, она скоро получит наше сообщение», — комментировала свои действия Тюлли, заканчивая набирать необходимый код. «А если ей что-нибудь помешает?» — спросил Квади. «Мы подождем еще немного», — успокоил его Уилкс. В любом случае, закодированные сигналы мог передавать только тот, кто имел к ним особый ключ. Теоретически посторонние имели возможность записать передаваемые сигналы. Но даже этого оказалось бы недостаточно, чтобы они смогли заманить их в ловушку. Конечно, минимальная доля риска оставалась, но другого выхода не было. Время шло. Динамики стационарной аппаратуры наполнили комнату спрессованными голосовыми файлами. В их распоряжении оставались считанные секунды, но... «Ох уж это проклятое время! Я ждала вас неделю назад!» — раздалось по телекому. «Элиот, дорогая, привет! Как там жизнь на летающей тарелке?» — улыбнулась в ответ Тюлли. Снова радиоволны вырвали у них частичку сладкого, незаметно текущего времени, пока они ждали ответа. «Мария! Я знаю, ты меня слышишь! Мария! Тебе самой удалось вычислить, как расколоть мой сигнал? Чтобы его зашифровать, пришлось отобрать целую пропасть памяти у моего компьютера. Работники не отличаются здесь особой изысканностью. Представляю, что ты теперь возомнила о себе». Уилкс наклонился к микрофону. «Ты, наверное, думаешь, что мы можем читать твои мысли?» «О, мой дорогой, неужели это тот самый капрал Уилкс? Как дела?» «Неплохо, Лесли. Мы нашли то, что хотели». «Грандиозно, ребята! Мои поздравления! Как остальные?» «Мы понесли небольшие потери», — ответил Уилкс. Наступила длинная пауза, необходимая для отражения радиоволн. «Мне больно слышать об этом». «Да, это страшно», — подтвердил Уилкс. «Но больше всего нас интересует, что ждет нас на станции», — поинтересовалась Тюлли. «Да, я понимаю. 2 месяца назад ваша история наделала много шума. Я даже поверила, что в своей основе ваши действия являются взрывчатыми и необдуманными, а может быть и преследующими зловещие цели. Вы же знаете удивительную способность наших официальных источников сделать из длинной истории короткую, например, о том, как горстка безумцев угнала корабль, да еще не в лучших целях, а чтобы повоевать с какой-то чертовщиной». «Но ведь так оно и есть», — захихикал Квади. «И это все?» — нахмурился Уилкс. «Ну, вы же действительно настоящие террористы, ведь так? Неофициально генерал Питерс уже запустил свой большой башмак в самого верного и тупого осла за то, что тот не смог распознать все величие вашего безумия. отныне вы лишены всех прав и гарантий. Наверное, можно расценивать как хорошую новость, что для них ваши головы — это не более чем пустые разбитые горшки. Скорее всего, вас поместят в чистенький госпиталь, а не в тюрягу. Но они не ждут вас в ближайшие 6 недель. — Почему? — удивился Уилкс. — Они нашли в одной из ваших квартир карту, на которой вы первоначально обозначили местонахождение планеты намного дальше, чем оказалось на самом деле. В этот момент подошла Билли с напряженным лицом, исполненным внутренней энергии. — Лесли, это я, Билли. Какие новости с Земли? — Последнюю неделю связь не работала. Атмосферные помехи, повышенная солнечная активность, что-то в этом духе. Но чужие разошлись не на шутку. Это внушает все большее опасение. — Может, что-нибудь новенькое по спутниковой связи? — спросила Билли. Она готова была вот-вот расплакаться, но голос звучал ровно. «Из последних сигналов одни только старые новости, и, уверяю вас, ни одной хорошей. Все оставшиеся на земле, как это ни печально, принадлежат теперь чужим». Уилкс положил руку на плечо Билли, но она отдернула его. «Послушай, Лесли, будь другом, перешли нам все новости за последние несколько дней». «Можешь это сделать?» «Нет проблем». «Спасибо», — сказала Билли и вышла из комнаты. «Слышите? Я рада за вас. Дай бог, чтобы все обошлось. Несмотря на все трудности, я дам вам знать, если произойдет что-нибудь важное. Будьте осторожны, ребята, хорошо?» «Ты тоже», — ответил Уилкс. Когда телеком замолчал, Квади обернулся к Уилксу. — Похоже, нас там не ждут с распростертыми объятиями. Капрал пожал плечами. — Да, мы скоро можем оказаться привлекательной мишенью для артиллерии станции. Еще немного, и они смогут нас достать. Однако у нас на борту королева, и все же я сомневаюсь, что люди со станции захотят нам чем-нибудь помочь. В любом случае... Они наверняка не станут выбрасывать нас в космос, так как захотят вернуть Курц. Квади неуверенно кивнул. Уилкс отправился поговорить с остальными членами экипажа. В течение ближайших 3 часов их вряд ли заметят со станции, поэтому в их распоряжении есть немного времени, чтобы обсудить разные варианты. Уилкс знал себе цену в сложных ситуациях. За свою жизнь он не раз оказывался в них, но в данном случае... Черт побери, почему Рипли не может довести все до конца? Какая разница, человек она или нет? Ей самое место руководить нами. Уилкс прекрасно осознавал пределы своих возможностей, и они не казались ему слишком высокими. Ненадолго повисло молчание. Билли одиноко сидела в медицинской лаборатории перед маленьким компьютером. Холодная комната сверкала белизной. Ее вид пробуждал в ней странное чувство ностальгии по больницам, в которых она провела большую часть своей жизни. Но сейчас ее переполняли мысли и поважнее. Она набрала код Эйми и ждала. На экране появилось размытое изображение девочки. Несколько секунд она не по-детски серьезно смотрела на Билли. «Господи, сколько же ей теперь лет? 13? 14? Бедный ребенок!» — подумала Билли. Ее сердце сжалось, но в то же время она почувствовала сильное облегчение, увидев дочь. «Камера включена?» — спросила Эми, глубоким голосом, как будто смахнув с лица слезу. «Начинай, моя сладкая!» — сказал голос за экраном. — Мы с дедушкой находимся на заброшенной фабрике микрочипов в Северной Каролине и вот-вот собирались уйти отсюда, но дядюшки Поля сейчас с нами нет. Он пошел искать еду 2 недели назад и не вернулся. Возможно, ему пришлось где-то прятаться, но мы уже так не думаем. Ее лицо помрачнело, но она не отводила взгляда от камеры. Последнее время на Земле становится немного теплее. У нас появился новый друг по имени Мордекай. Он говорит, что это пришельцы разогревают Землю своими гнездами. Было интересно наблюдать за жестикуляцией и мимикой, характерными для ее возраста. Мордекай говорит, что проклятая новая церковь еще вреднее, чем твари. Она робко взглянула в камеру. Ее брови вздрогнули. Очевидно, Эйми перехватила чей-то недовольный взгляд. «Да, он так считает. Продолжай, сладенькая». За экраном кто-то вздохнул. «Во всяком случае, мы хотим сказать, что последние дни чужие ведут себя несколько странно. Они собираются группами и подолгу сидят на одном месте. Никто не знает, зачем. Ну вот, пожалуй, и все», — сказала Эйми и нахмурилась. Как обычно, голос старика назвал их координаты и дату трансляции, а потом изображение исчезло. Билли еще несколько секунд не могла отвести глаз от экрана. Внезапно она отрывисто захохотала. «Эйми по-прежнему жива!» Трансляция оказалась месячной давности, но если они сумели избежать смерти тогда, то оставался шанс, что они живы до сих пор. «Во всяком случае, я обязательно почувствую, если с ней что-нибудь случится», — подумала Билли. Она ощущала непрерывную связь с этим ребенком. Только что названные координаты глубоко врезались в ее память. Бомбы Орона являлись оружием старого образца. Они устанавливались в отдаленных районах США, в основном на северо-западе. Однажды Билли уже побывала на этой базе, когда они с Уилксом бежали с Земли на пиковый планетоид. Она, Уилкс, Мич. Конечно, военные могли менять место расположения баз. Билли продолжала вспоминать все, что она знала об этом. Только покинув планету Королевы, Билли почувствовала себя окончательно пробудившейся. Казалось, всю свою жизнь она неуклонно приближалась к своей цели, и теперь появился шанс изменить все. Мечты становились реальностью. Наступило время действовать. Она не могла согласиться с полным уничтожением чудовищ, так как среди них находились ее родные, и это составляло теперь главную трудность. Продолжая сидеть, она предалась мечтам о возможных переменах к лучшему. «Держись, Эйми, продержись еще немножко!» «Говорит лунная станция, представьтесь, пожалуйста!» Уилкс посмотрел на Квади и кивнул. «Говорит капитан Квади с корабля «Курц», я хочу поговорить с вашим командиром!» Их лимит времени уже кончился. Уилкс с улыбкой представил себе переполох на станции. «Клянусь, мы заставили там кое-кого написать в тапочки», — сказал Квади. «Сэр, я предлагаю вам поговорить с майором Стоуном», — доложил голос по телекому. «Ну давай, поговорим», — решил Уилкс. «Капитан Квади, это майор Стоун», — повелительно сказал тот. «Вы отдаете себе отчет в том, что делаете?» «Да, майор, мы просто хотели бы поговорить с вами». «Капитан, мы с удовольствием побеседуем с вами, когда вы будете уже здесь. Вы же знакомы со всей последовательностью действий. Сейчас, если вы пойдете к нам навстречу, мы обеспечим вам безопасную посадку. Я уверен, мы справимся». Майор Стоун говорил медленно и старательно, как будто поучал ребенка или вразумлял душевно больного. «Но, майор Стоун, мы не собираемся на станцию. С нами на борту Курца находится королева чужих, и мы намерены доставить ее на землю. Мы абсолютно не нуждаемся в привлечении вооруженных сил станции. Пожалуй, это все, о чем я хотел сообщить вам». Уилкс старался говорить сдержанно и убедительно. Майор не замедлил с ответом. «Капрал, мы уже послали своих людей за вами, так что выбирайте сами. Либо вы приземлитесь как цивилизованные люди, либо вас притащат на Аркане. В любом случае вы окажетесь на станции. Вы меня поняли?» «Станция отправила нам навстречу корабль. Мой датчик предупреждает о необходимой полной боевой готовности», — ответила Тюли. «Ну что ж, придется немножко пострелять. Квади, оставь нас, пожалуйста, здесь», — сказал Уилкс и повернулся к микрофону. «Будь что будет, майор. Было приятно поговорить с вами», — коротко отчеканил он. «Уилкс, вы не можете?» Но он уже отключил Стоуна и объявил по кораблю. «Выше головы, ребята! Похоже, на станции собрались пообедать, и у нас очень мало времени. Придется выбить из этих фанатиков последнее дерьмо!» Сообщение Уилкса эхом пронеслось по пустынным помещениям Курца, но Рипли даже не обратила на него внимания. «Они смогут что-нибудь придумать и без меня», — подумала она. Похоже, что с тех пор, как она захватила королеву, уже ничто не интересовало ее. «Уж не хочешь ли ты лишиться нашей компании?» — зашептала она, мысленно обращаясь к королеве. «Но я не для этого вытащила тебя из гнезда. Ты умрешь вместе со всеми своими детьми. Все должны умереть. Остальное не имеет значения». Глава 23. «А мы не можем избежать встречи?» — спросил Фолк. «Нет, их корабль более маневренный и обладает большей скоростью», — ответил Брустер. «Как вы думаете, они будут по нам стрелять?» — спросил Джонс. «Не думаю. Мы им не нужны. Но они хотят получить в целости и сохранности свой корабль. Все дело в том, что нам он тоже нужен», — ответил Уилкс. Взволнованные члены экипажа собрались в обеденном зале. У них оставалось около часа до выхода на орбиту вокруг Луны. Билли заметила, что температура на борту корабля заметно повысилась. Она вытерла со лба пот, удивляясь отсутствию Рипли. Тюлли сказала Джонсу: «Они, возможно, применят лазерное оружие или обстреляют нас с помощью небольших ракет, чтобы сбить корабль с курса. Они постараются уничтожить на курсе все, что не имеет большого значения для корабля и не представляет особой ценности, но я ни в чем не уверена. Они могут пустить в нас целую пропасть снарядов и абсолютно не отдавая отчета в серьезности повреждений. Хотя я склонна согласиться с Уилксом. Не думаю, что они на это пойдут». «Но что же они все-таки сделают? Будут кружить вокруг нас, пока окончательно не заморочат нам голову, и мы не сдадимся?» — спросил Джонс. Но никто не засмеялся. «Наиболее целесообразно для них — это проникнуть в нашу электромагнитную систему. Таким образом они смогут взять нас на буксир. Самый удобный способ захвата, при котором требуется лишь сидеть и нажимать кнопки. Именно так я и поступила бы на их месте», — заключила Тюлли. «А что, наша электроника недостаточно защищена?» — спросил Фолк. «Ты имеешь в виду нашу ржавую кастрюлю? А мы не можем опередить их», — нахмурилась Билли. «Это больше похоже на мечту, если учитывать возможности нашей калоши. Наш корабль не предназначен для сражений. Ни оружия, ни брони, только то, что мы сумели соорудить сами», — ответил Брустер. Билли хотелось кричать: «Что теперь станет с Эйми? Они же не могут просто так смириться!» Глубоко вздохнув, Матео прервала всеобщее молчание. «Во всяком случае, они не убьют нас, если мы вернемся на станцию. Если мы окажемся там, то сможем разъяснить все случившееся. В конце концов, мы привезли с собой королеву. Но вояки заберут ее и закончат дело, они просто убьют ее. На это у них хватит ума». Ей никто не ответил, и по лицам присутствующих Билли поняла, что большинство с ней согласилось. Конечно, Такое решение никому не пришлось по вкусу. Но что они могли сделать? «Как глупо!» — подумала Билли, разочарованно проведя рукой по лбу. «После всего происшедшего, после гибели стольких людей, они должны все бросить!» Внезапно она улыбнулась. Что-то в словах Тюлли задело ее. «Подождите, у меня есть идея!» — начала она. Все обернулись к Билли. Двигатели Курца работали вхолостую. Корабль падал в черный гравитационный колодец, несясь по спирали к земле. Необходимо было остановить его вовремя. В противном случае его жалкие останки могли сгореть, вспыхнув при вхождении в атмосферу где-нибудь над Индийским океаном. «Все источники энергии работают на минимуме, кроме освещения и коммуникаций», сообщила Тюлли металлическим голосом по телекому, несмотря на то, что инженерное помещение находилось непосредственно под ними. «Матео, ты подключилась?» — спросил Уилкс. «Да, я готова». Уилкс и Квади ждали новых сообщений, сидя в контрольной комнате. Остальные толпились сзади, в помещении экипажа. Уилкс так и не успел поговорить с Рипли, но он надеялся, что она слышала о его плане по телекому. «Курц, прошу внимания, — говорит капитан Хусе с корабля «Адонис». «Вы разговариваете с капитаном Квади. Какого черта вам надо? Я занят! — проворчал капитан. «Сэр, мы намерены сопровождать вас назад на ключевую станцию. Я думаю, у вас нет причин отказываться от нашей помощи. Прошу вас обеспечить нормальную стыковку, чтобы избежать повреждений», — вежливо предложил Хусе. «Ни в коем случае», — оборвал Хусе капитан Квади, — «мы направляемся на землю, и там вы ничем не сможете нам помочь, Хусе. Я уверен, что вы не станете стрелять в нас. С нами Бог, и вы не сможете остановить нас. Мы неуязвимы». При его последних словах лампочки замигали, и свет стал исчезать. Через несколько секунд сработала дублирующая система. Если она сработала, значит, половина электроприборов на корабле вышла из строя. Уилкс обернулся к Квади. «Что ж, теперь, я полагаю, вас официально считают сумасшедшим, капитан. Хусе наверняка подготовил целую команду, чтобы оказать вам первую помощь по прибытии на станцию. Они наверняка ждут нас там, с полными сумками тринамина, а для вас приготовили двойную дозу». Уилкс снова включил телеком. «Матео, Тюлли, не сбиваясь с курса, движемся дальше». Не прошло и 20 минут, как глухой удар потряс Курц. Корабль замедлил ход и постепенно остановился. Через секунду он полетел в обратном направлении, приближаясь к лунной станции. Почти все системы отключились, но оставшиеся приборы показывали изменение курса. «Кажется, они пустили в ход магнитный буксир», — сдавленно произнес Уилкс. «Рыбка попалась на крючок», — кивнул Квади. «Если эту штуку не отключить, то мы основательно вляпаемся», — подумал Уилкс. Билли сидела вместе с остальными членами экипажа. Фолк тихо смеялся над речью Квади, переданной по телекому. Затем все смолкли и продолжали ждать. Брустер отстегнул свой предохранительный ремень и направился к Билли, сидевшей в соседнем кресле. «Я не помешал?» — спросил он. Она кивнула, наблюдая, как он пристегивается рядом с ней. Затем Брустер повернулся к девушке. Он выглядел неуверенным. «Как дела?» — спросил он. «Все нормально. Одно время было трудно, но сейчас лучше». Она с удовольствием осознала значение своих же слов. «Приятно слышать. Хотел бы я также разобраться с собственным дерьмом», — сбился Брустер, очевидно, собираясь сказать что-то еще. Билли нежно улыбнулась ему. «Дилан, Мы много пережили в этом путешествии, и многое еще предстоит. Я по-прежнему считаю тебя своим другом и хочу, чтобы ты знал. Что бы ни случилось, я все так же хорошо отношусь к тебе». «Я ни о чем не жалею», — тихо сказал Дилан. Даже в плохо освещенной комнате она видела, как он покраснел. Брустер слегка прикоснулся к ее руке. «Я тоже ни о чем не жалею». Прежде чем отпустить руку, она слегка сжала его пальцы. Сейчас у них были дела поважнее секса. Билли чувствовала, что Дилан понимает это. Он нормальный парень. Да и она ничего. «Приготовьтесь!» — скомандовал Уилкс. Билли запрокинула голову и закрыла глаза. «Готово!» — проскрипел голос Тюлли в ушах Уилкса. Он кивнул к Ваде и поднял руку. Капитан склонился над приборами управления и ждал сигнала. План Билли был ошеломляюще прост. Им предстояло немного поиграть со смертью, находясь на буксире, а затем стремительно рвануть вперед и сбить защитные блоки с поверхности ведущего их корабля, нанеся ему тем самым непоправимый ущерб. Пока со станции не пошлют еще один корабль, Курцу необходимо было снова набрать скорость, двигаясь к земле. Что за черт? Опять приходилось сильно рисковать, но другого шанса им не предоставится. «Стоп!» — скомандовал Уилкс через плечо и махнул рукой к Ваде. «Полный вперед!» Взревев, Курт сожил. Квади нажал контрольную кнопку, и корабль стремительно понесся вперед. Невыносимо долго корабль заговорщиков с жуткой скоростью рассекал пространство. Уилкс заскрежетал зубами. Корпус корабля содрогнулся от сокрушительного удара. Раздался оглушительный треск. Даже пристегнутого всеми ремнями Уилкса силой бросило в сторону. Теперь они двигались по диагонали от задетого ими корабля. Несмотря на всю силу магнитной ловушки, они сумели оторваться от ведущего их маленького корабля. В результате столкновения он отлетел в сторону. За считанные секунды Адонис мог взять под контроль двигательные системы Курца, но система была уже мертва. Тюли и Матео моментально отключили все линии. Уилкс в уме сосчитал до 10 и снова включил связь. «Но как? Они снова нас вычислили?» «Нет», — отвечала Тюли слабеющим голосом. «Нужно снова установить боковые датчики», — сказал Уилкс. «Некоторые экраны перестали работать». Квади просканировал один из маленьких экранов и рассмеялся. «Мы как следует стукнули их. Они потеряли управление, и корабль их крутится, как юла», — сказал он. Уилксу показалось, что прошла вечность, и он улыбнулся. «Неплохо поработали. Включаемся снова», — скомандовал он. «Квади, ты знаешь, что делать дальше». Системы Курца вновь ожили, и Уилкс спешил порадовать новым сообщением Билли. «Мои поздравления, Билли! Похоже, мы снова направляемся к земле!» Рипли в одиночестве сидела в своей каюте. Ее не особенно удивило, что все неприятности уже позади. Члены ее команды никогда не были дураками. Уилкс неплохо справлялся с обязанностями капитана. В дверь кто-то постучал. «Рипли, ты здесь? Это я, Билли!» Вначале она решила не отвечать, но потом передумала. «Курц — небольшой корабль, и где она еще может находиться, как не в своей каюте?» «Зайди попозже», — попросила она. «Нет, я хочу поговорить с тобой прямо сейчас». Рипли снова вздохнула. «Да, рано или поздно поговорить все-таки придется». «Заходи», — разрешила она. Билли вошла и села на край кровати. «Как дела?» Девушка показалась Рипли какой-то странной, скорее самоуверенной, чем робкой. Билли всегда представлялась ей нервной, болезненной девушкой, особенно в сложных ситуациях при выяснении отношений. Но сегодня ее подруга предстала перед ней в другом свете. «Что значит, как дела? Дела идут хорошо, чудесно. Куда уж лучше?» «Ты серьезно? А у меня сложилось впечатление, что ты избегаешь нас, не хочешь никого видеть». Брови Рипли дрогнули. «Не надо, Билли!» Билли вздохнула. «Но почему нет? А ты именно за этим пришла ко мне. Понимаешь, это мое дело и...» Запуталась Рипли. «И ты не хочешь ни с кем говорить откровенно? Но я хочу попросить тебя не дурить, ведь наше путешествие, в конце концов, это твоя идея. Но все его последствия ты почему-то решила свалить на нас». Рипли молчала. «Что из того?» — подумала она гневно. «У Билли ведь есть веская причина опустить руки. Очевидно, она хочет, чтобы я снова занялась делом. Что ж, по-своему она права». Высказать вслух свои мысли Рипли не решилась. «Ты нужна нам, Рипли, нужна мне. Это очень важно для меня», — перевела дыхание Билли. «Ну вот, началось», — подумала Рипли. «Я обожаю тебя. Думаю, единственное, что я хотела тебе сказать еще, это то, что мне всегда не хватало твоих сил и способностей». «И ты думаешь, тебе удастся вернуть меня в строй?» — спросила Рипли. Она понимала, насколько жестко звучат ее слова. Но ведь никто не просил Билли приходить сюда и лезть ей в душу. «Это не я, Билли! Ты любишь машину!» Билли взглянула на Рипли. «Однажды я уже любила машину». Голос Билли смягчился. «Его звали Мич. Или ты хочешь сказать мне, что моя любовь ничего не значит, потому что он не такой, как все? Или что его любовь ко мне — это не более чем фокус, злая шутка?» Рипли, не выдержав взгляда Билли, отвернулась. Такой жалости она не ожидала. «Но я не Мич», — сказала она. «Нет, ты Рипли. Я видела список твоих дел задолго до встречи с тобой. Я слышала много историй. Что с того, что ты искусственный человек? Я полагаю, только твой творец мог догадываться о том, чего он хочет достигнуть, создавая тебя. Таким образом, теперь ты полностью зависишь от самой себя и с твоими недостатками. Тебе тоже придется разбираться самой. Или ты думаешь, этим займется кто-то другой? Хотя, конечно, если тебе нравится сидеть и грустить о том, что ты не настоящая женщина, можешь продолжать в том же духе, и я не собираюсь тебе мешать. Если ты не в состоянии разделаться с этой проблемой, то и никто не сможет тебе помочь. Ради бога, можешь чувствовать себя виноватой до конца дней своих». Билли встала, посмотрела на нее и молча вышла. Рипли проводила ее взглядом. «Боже праведный! Иисус Спаситель!» Глава 24. Тюлли вела корабль к земле без каких-либо новых препятствий со стороны станции. «И то хорошо», — подумал Уилкс. Они легко вошли в атмосферу Земли и сейчас уже летели высоко над океаном, приближаясь к Северной Америке. Кораблем управлял Брустер. Как пилот он все-таки превосходил Квади. «Расчетное время прибытия 20 минут», — доложил он. «Отлично», — ответил Уилкс, отстегивая ремни и направляясь в обеденный зал. Остальные должны были подойти туда через несколько минут. Капрал шел медленно, обдумывая предстоящую речь. «Что делать дальше? Они доставят на землю разъяренную королеву, чтобы с ее помощью уничтожить всех ее детей. А ведь троих человек они уже потеряли. Да еще Рипли замкнулась, заперлась в своей каюте. Теперь вокруг них должны собраться все чужие. Они станут неотступно следовать за кораблем, как крысы за дудочником. Но даже в том случае, если кто-нибудь из членов экспедиции останется в живых, возвращение на станцию в лучшем случае обернется для них хорошей тюрьмой или психиатрической лечебницей в награду за усердие. Уилкс улыбнулся и зашагал по коридору. «Хватит об этом! Уж лучше о еде!» — решил он. «Чему радуешься, Уилкс?» Рипли стояла у автоматического раздатчика пищи с чашкой кофе в руке. В комнате, кроме них, никого не было. «Мне стало смешно от того, как быстро у нас все получилось!» Он вел себя развязно, но говорил искренне. Уилкс тоже направился к раздатчику и заказал бифштекс. «Прекрасная вещь! Горячий бифштекс из сои!» Некая дымящаяся спрессованная масса появилась на подносе. Капрал снисходительно кивнул и направился к столику. Рипли пошла за ним и села напротив. «Уилкс, я хочу поблагодарить тебя за удачную операцию. Ты хорошо заменял меня. Теперь я хочу предложить свою помощь. Я думаю, что у тебя все под контролем». Последние слова Рипли прозвучали с вопросительной интонацией. «Я так и знал, что ты предложишь что-нибудь в этом духе. Но ведь ты знаешь, из меня выйдет плохой руководитель». «Ответ в твоем духе. У тебя всегда был свой стиль». Уилкс пожал плечами. «Ты чувствуешь в себе перемены?» «Билли поставила все на свои места. Взяла и измазала меня дерьмом с ног до головы. Вот я и думаю теперь, какую роль мне играть дальше». Рипли с минуту смотрела на свои руки, затем снова взглянула на Капрала. «Но как бы ни изменились теперь обстоятельства, у нас есть общее дело, не так ли?» Она улыбнулась, но веселья в этой улыбке не было. Появившиеся на пороге Матео и Фолк остановились, глядя на них. «Я рада снова видеть тебя, Рипли!» — сказала Матео. «А, Рипли!» «Ты пришла освободить Уилкса от роли осла?» — пошутил Фолк. «Я еще не волшебник, а только учусь», — ответила она. Уилкс расхохотался. От усталости не осталось и следа. Вошедшая Билли кивнула им и подошла к раздатчику. Уилкс заметил, что ее улыбка стала шире, когда она увидела Рипли. Он снова ощутил волну теплых чувств к этой девушке. Как она все-таки изменилась с тех пор, как он вытащил ее из сумасшедшего дома на земле. Она стала гораздо сильнее, увереннее и намного красивее. Вместо того, чтобы гнать из головы подобные мысли, как он делал последнее время, Уилкс задумался. Билли совсем не нуждалась в его поддержке. Она уже не раз проявляла полную самостоятельность. Ему стало даже приятно работать с ней. Капрал во всем мог на нее положиться. Сейчас она опять стала его ближайшим другом. Но как же любовь? «Почему мы не можем быть близки? Неужели только потому, что я гожусь ей в отцы? Конечно, моих прежних разочарований хватило бы на двоих, но, клянусь, при первой же возможности она будет моей». «Да ты уснул, Уилкс!» Билли махнула рукой перед его лицом и уселась напротив. Уилкс моргнул. Все, кроме пилота, уже собрались. «Неплохая возможность погрезить наяву. Начинай декламировать, и ты почувствуешь себя настоящим поэтом». «Извини», — улыбнулся он, — «я задумался». На ум пришла студенческая походная шутка десятилетней давности. «Не веди себя как дурак, если ты полный идиот». Он тряхнул головой и постарался отбросить терзающие его сомнения в сторону. «Нет, сейчас не время». «И все-таки интересно, как нам удастся высадить королеву и при этом не попасть на обед к ее подданным?» — поинтересовалась Матео. «Или избежать лапок ее милых деток?» — подлил масло в огонь Квади. Вопросы не относились непосредственно к Рипли, но она чувствовала, все ждут от нее ответа. «А у меня уже есть план. Я знаю подходящее и очень красивое место, и мы должны двигаться прямо туда, так как королева постоянно рассылает сигналы, и многие твари устремятся за ней еще до того, как мы приземлимся», — сказала она. «Они давно прислушиваются к ее сигналам», — вступила в разговор Билли. «Просматривая отрывки трансляции шестинедельной давности, посланные мне Лесли, я узнала, что чужие собираются в большие группы и теперь реже нападают на людей. Не исключено, что они обсуждают наше похищение и готовятся к встрече», — заключила Матео. Все повернулись к Рипли, ожидая ее решения. Женщину-андроида удивляло полное отсутствие недоверия к ней, но останавливаться на собственных проблемах ей хотелось меньше всего. Главное для всех них — довести начатое дело до конца. «Будут трудности», — начала она. «Нам придется опуститься среди скал и высадить на одном из уступов королеву, а самим приземлиться несколько выше возле хранилища ядерных бомб. Действовать надо быстро. Необходимо успеть все сделать до того, как соберутся подданные королевы. Многие из них догадываются о ее прибытии, но не могут пока определить точное месторасположение». «Да, это, конечно, очень важно. Но хоть кто-нибудь знает, как обращаться с детонаторами ядерных бомб?» — спросил Фолк. Рипли вздохнула. Рано или поздно она должна сказать об этом. «Все тонкости обращения с бомбами заложены в моей программе», — сообщила она. Рипли с интересом рассматривала лица присутствующих. Некоторое время все молчали, но Рипли приятно было видеть выражение их лиц. «Ну и ну! Спасибо! Это уже что-то!» — радостно улыбнулась Тюли. «Вы думаете, бункер не охраняют?» — спросил Джонс. «Возможно. Я сама хотела бы знать. Это одно из самых труднодоступных мест на планете». Вопрос оказался исчерпан. Рипли неожиданно ощутила, что напрасно боялась вновь взять на себя командование. Если члены команды и относились к ней как к роботу, то работе это не мешало. «Забавно. Если я облажаюсь и никого не уничтожу», — подумала она. Из телекома раздался голос Брустера. «Эй, мы уже над землей! Если хотите, можете посмотреть сами. Выглядит так, как будто кто-то неплохо повеселился прошлой ночью и хорошенько намусорил». Его попытка придать голосу непринужденность выглядела несколько натянуто. Люди взглянули на Рипли. Она кивнула. «План у нас неплохой, другого не будет. Идемте посмотрим». Рипли вышла в коридор вслед за остальными. Билли отступила назад и взяла ее за руку. Они слегка отстали от других. «Послушай, что ты знаешь об Эйми?» — спросила Билли. Рипли нахмурилась. «Девочка из лабиринта. Она находится недалеко оттуда. Я могла бы доставить ее к нам на самолете. Но откуда ты знаешь, что она жива?» «Она жива, я знаю». Билли выглядела озабоченной. Она напряженно ждала. Рипли помнила, как много значила девочка для Билли. Она остановилась и посмотрела в глаза девушки. С одной стороны, она прекрасно понимала, что чувствует ее подруга. Но с другой, у них были дела поважнее. «Билли», — нежно сказала она, — «нам придется считаться с ситуацией. Когда мы окажемся на месте, у нас будет очень мало времени. Жива Эйми или нет, я не думаю, что мы сможем ей чем-нибудь помочь. Мне очень жаль». Лицо Билли на несколько секунд превратилось в маску отчаяния. Рипли испугалась, что девушка закричит. Но вскоре вспышка гнева прошла, и Билли застыла, не поднимая глаз. «Я тебя понимаю», — сказала Билли, проводя рукой по своим длинным волосам. «Но пообещай мне, что мы хотя бы попытаемся ей помочь». — сказала она, внимательно всматриваясь в выражение лица подруги. — Хорошо, там увидим. Постараемся сделать все, что в наших силах. Переживания Билли сильно задели Рипли, но сейчас с них хватало и других забот. Единственное, что от них требуется, это завершить миссию. Билли стояла, скрестив руки, и смотрела на землю, пытаясь представить, что происходит на поверхности. Курц на большой высоте пролетел над Восточными Штатами. Слишком большое расстояние до земли не позволяло им без помощи приборов ближе познакомиться с характером разрушений. Поэтому члены экипажа собрались перед большим магнитным экраном, на который поступали трансляции из камер Курца. Все стояли молча. Их лица уже ничего не выражали, когда они смотрели на то, что осталось от земли. Ничто не могло скрыться от яркого солнечного света. Перед ними простирался мертвый город. Вместо возвышавшихся когда-то зданий взгляду астронавтов предстали какие-то растрескавшиеся, полуобгоревшие сооружения. Растекающаяся по улицам грязь, обломки автомобилей, смутные очертания черных дыр и серые тени жутким ковром покрывали все вокруг. Отовсюду торчали осколки пластикрита и обгоревшие стволы деревьев. Реже встречались куски расплавленного металла, кирпичи, кости. Местность на экране сменилась, но в целом картина оставалась та же. Полное разорение и никакой жизни. Под ними находился индустриальный центр. Какая-то неведомая сила расколола пополам целый ряд длинных невысоких зданий. Билли заметила остатки чьей-то неудачно построенной баррикады. Огромные кресты из какого-то материала покрывали стены. Между ними зияла огромная дыра. Возможно, результат взрыва. Их глазам предстал ряд домов, мало чем отличающихся друг от друга. С выбитыми окнами, сорванными или открытыми дверями. Разглядев чужих, копошащихся вокруг домов, Билли с ужасом осознала всю трагичность случившегося. Среди редко встречающихся останков городов и деревень не было никаких признаков человеческой жизни. Потрясение от увиденного заставило команду забыть все свои старые шутки. От добродушной болтовни бывалых солдат не осталось и следа. Проведя большую часть юности в психиатрической лечебнице, Билли никогда не чувствовала себя частью этого мира. Но она знала, что в один злосчастный день он перестал существовать. «Эй, посмотрите-ка!» — возбужденно закричал Брустер, но сразу умолк. На дороге показалась небольшая группа людей. Глаза Билли широко раскрылись. Но ощущение радости и надежды прошло сразу, как только она поняла, что происходит. Четверо мужчин тащили на длинных цепях пятого. Заметив их корабль, они остановились, угрожающе потрясая оружием. Билли вспомнила видеосюжеты, просмотренные ею на станции. Типичная группа фанатиков, охотников за людьми, приносящих человеческие жертвы. Вот они, обезумевшие остатки человечества. Теперь она поняла, почему Рипли сказала, что у них вряд ли будет время для спасения Эйми. Но ее желание помочь девочке от этого только усилилось. Билли все равно спасет Эйми. Или умрет. И не важно, что для этого сейчас не самое подходящее время. Девушка отвернулась от экрана и осмотрелась вокруг. Все погрузились в свои собственные мысли. Билли заметила, как переплелись пальцы Матео и Фолка. Она улыбнулась, осознав смысл увиденного. Близкие связи всегда помогают, но не всем. Вдруг она заметила, что Уилкс тоже смотрит на их руки. Он поднял глаза и открыто ей улыбнулся, несмотря на глубокую досаду и страх, исказившее его лицо. Билли еще раз поразилась умению капрала прятать свои чувства за суровой внешней оболочкой. Когда он отвел взгляд, она ощутила внезапное желание успокоить его. Раньше она никогда серьезно не думала о нем. Только теперь Билли поняла, что значит Уилкс в ее жизни. Дэвид. Его имя казалось ей странным, но он и не похож на обычного человека. Такой сильный и загадочный. Билли снова повернулась к монитору. Главное, что они уже здесь. Так или иначе, но у них все пока получалось. Из грузового отсека постоянно доносились крики королевы. Пока они неслись над безмолвной землей, королева выла и билась так, как будто знала, что приближается к месту казни. Она явно слишком торопила события. Глава 25. Как будто под действием какого-то скрытого импульса изображение на экране стало быстро оживать. Повинуясь королеве, начали появляться темные, прыгающие фигуры. Их количество резко возрастало. В каждый кадр попадалось дюжину тварей. Они мчались, следуя за кораблем. Рипли торжествовала. Внимательно глядя на монитор, она уже давно ожидала увидеть такую картину. Это было началом конца. Но если они сейчас облажаются... «Тысяча чертей! Кажется, чужие взбунтовались!» — воскликнул Квади. Монитор показывал сотни пришельцев, скачущих по почерневшим развалинам огромного города. Прямо на их глазах множество блестящих хвостатых чужих выскакивало из трещин домов и из-под обломков, чтобы присоединиться к опередившим их сородичам. «Нам никогда не справиться с ними, их слишком много!» — пробормотала Тюлли. Рипли строго посмотрела на нее. Широко раскрыв глаза, Тюлли прерывисто дышала. — Мы направляемся к наиболее труднодоступному участку, со всех сторон окруженному скалами и водой. Даже после того, как мы приземлимся, чужим потребуется много времени, чтобы добраться до нас, — попыталась успокоить ее Рипли. Компьютерный гений глубоко вздохнула и кивнула в ответ. — «Да, да, я понимаю». «Вот и прекрасно. Тогда постарайся добыть топографические карты и другую информацию о Северной Каролине и Орегоне. Посмотри также карты прилегающих районов. Иди, можешь использовать компьютер медицинской лаборатории. Хорошо?» Тюлли снова кивнула и встала. Рипли знала, что лучше всего ей сейчас заняться делом. «Действительно?» Тюлли как-то сразу внутренне собралась. Джоунс улыбнулся Рипли и последовал за Тюлли. «Брустер, сколько у нас еще времени в запасе?» «Около 30 минут». «Хорошо. Матео, идем посмотрим, какие из инструментов мы можем прихватить». Матео отпустила руку Фолка и направилась к лестнице. «Надеюсь, Брустер нас не угробит», — сказал Квади. «Да уж, будем надеяться, что отдельные детали от корабля останутся», — пошутил Уилкс. Рипли кивнула. Планета выглядела устрашающе, но рано или поздно все кончится. «Скажи Тюли, чтобы позвонила сразу же, как разберется с географией», — попросила Рипли Брустера, следуя за Матео вниз по лестнице. Королева продолжала выть, посылая сигналы своим выродкам. Рипли натянуто улыбнулась. Скоро ей действительно будет о чем покричать. Уилкс рассматривал приближающиеся скалы, среди которых предстояло приземлиться Курцу. Члены команды столпились у экранов и напряженно вглядывались в поросшую лесом местность, когда Брустер уверенно вел корабль. Королева пришельцев продолжала биться в трюме. Внизу возвышалось несколько небольших остроконечных скал, принадлежащих части хребта, пересекающего северо-запад США. Согласно сообщению Тюлли, некоторые из них оказались вулканического происхождения, но извержения случались крайне редко. «Хорошо еще, что нам не придется прыгать в лаву», — подумал Уилкс. Им предстояло опустить королеву в узкую долину, недалеко от базы Орона, на которую они должны как можно скорее перебраться. Предполагалось, что большинство тварей появится со стороны материка, и таким образом Курц мог избежать опасности оказаться растоптанными чужими. Уилкс на это очень надеялся. Корабль медленно летел над верхушками деревьев, приближаясь к возвышавшимся скалам. «Вижу пещеру, довольно большую», — сообщила Тюлли и назвала Брустеру ее координаты. Уилкс улыбнулся Рипли. «Королева не сможет убежать, если они найдут подходящую пещеру и опустят ее туда. Конечно, полной гарантии это не обеспечивало». Но Уилксу еще не доводилось видеть тварей, свободно разгуливающих где-нибудь на открытом месте, особенно если поблизости находилась какая-нибудь черная дыра. Они могли рассчитывать только на то, что королева-мать в этом отношении мало чем отличается от остальных. Идея понравилась Рипли, и она невольно обрадовалась, что снова имеет все возможности для осуществления своих планов. «Выглядит интригующе и становится все интереснее», — сказал Квади. «Аминь», — произнес Фолк. Корабль осторожно, как будто ползком продвигался вперед. Наконец Уилкс заметил пещеру. Черная дыра зияла в скале на уровне земли. Что ж, он готов. Сбросив туда королеву, они поспешат к бункеру и займутся работой. Вероятно, взрывная система совершенно вышла из строя. Им придется в темпе восстановить ее и убрать всю эту дрянь с лица планеты. Вот уж действительно, восстановительные работы. «Готовы, ребята?» — спросил Брустер, когда Курц находился над местом, предназначенным твари. «Начинай!» — скомандовала Рипли. Все посмотрели на Брустера, когда он нажимал кнопки открытия дверей контейнера. Но компьютер подал сигнал о неполадках системы. Рядом вспыхнула маленькая красная лампочка. «Проклятье!» — вырвалось у Рипли. Решетка, похоже, не собиралась открываться, в то время как королева продолжала изо всех сил биться в своей клетке. «Что-то здесь не то», — сказал Уилкс. «Я не разбираюсь в механических неполадках», — сказал Брустер. Он снова нажал на кнопку, и лампочка погасла. «ЭМП?» — спросила Билли. «Нет, мы отключили систему только на время. Я уверена в этом», — заявила Матео. Уилкс посмотрел на Рипли. Она, кусая губы, шлепнула ладонью по крышке компьютера. «Наверняка эта тупая тварь сама заблокировала выход, перебив там все кнопки». «Брустер, откройте вход в корабль и закройте, когда я попрошу вас об этом. Уилкс, идите со мной», — скомандовала Рипли, направляясь к лестнице. Капрал последовал за ней. Двигатели оглушительно выли, пока они проходили через машинное отделение. «С этой стороны дверь заварена», — прокричал он Рипли. Рипли, не обращая внимания, прошла мимо, направляясь к складу инструментов. Она вручила Уилксу гаечный ключ и, взяв такой же, подошла к стене и занялась делом. Уилкс последовал ее примеру и начал колотить по сварным швам. «Немного повыше и поэнергичнее!» — крикнула Рипли. Уилкс стал колотить выше. Сквозь шум двигателей, крики королевы и звон падающего металла он с удивлением услышал еще какой-то незнакомый звук. Через стену доносился ужасно громкий скрежет, как будто гвоздями водили по листу металла. Но, скорее всего, его издавали когти, царапающие по сплаву. Рипли еще раз ударила по двери и крикнула в микрофон: «Поехали!» Через несколько секунд корабль взметнулся вверх. Крики королевы стали тише. Уилкс повернулся к Рипли. Она по-прежнему смотрела на камеру контейнера. «Я ожидала от нее большего!» — прокричала Рипли сквозь гул двигателей. «Рипли действительно настоящий лидер, — подумал Уилкс, еще раз убедившись в этом. Наступил полдень. Корабль быстро приближался к противоположной стороне горного хребта. Несмотря на напряжение, Билли с удовольствием рассматривала окружающую местность. Она никогда не представляла себе, насколько великолепна земная природа. Билли росла среди холодных пустынных мест, и о зеленых деревьях знала только по голограммам в биолабораториях. Тысячи деревьев изумрудным ковром покрывали скалистую местность. И все это должно исчезнуть. Миновав еще одну остроконечную вершину, они увидели бункер. Под ними располагалась широкая площадка, на которую мог приземлиться Курц. Деревьев вокруг не было. Чуть дальше виднелся невысокий холм, не выше 1/10 той ледяной скалы, на которую они посадили королеву. Этот холм окружала группа зданий, собранных из коротких, уродливых блоков пластикрита. Желтая полоса пересекала огромные ворота, ведущие в недра холма. Посередине входа зияла огромная дыра. У Билли похолодело внутри, когда между двух домов она заметила два небольших самолетика и один АПС. «Ни души, датчики не улавливают никакого движения», — доложила Тюлли. «Придется нарушить этот покой», — сказала Рипли. «Но все может обернуться не так хорошо, как кажется», — добавила она. Опускаясь на землю, корабль поднял клубы пыли. Через некоторое время воздух снова стал прозрачным. Странная тишина взволновала Билли, выросшую среди воя двигателей и кондиционеров. «Тюлли!» — позвала Рипли. «Да, если кто-то и есть, то не двигается». «Но сама по себе дверь не могла взорваться. Мы должны проверить местность», — сказал Брустер. «Ну что, опять мне испытывать судьбу?» — спросила Рипли. «Берите-ка оружие, ребята, идите вперед». Билли вслед за остальными пошла на склад. Ее сердце тяжело билось. Возможно, один из самолетов способен взлететь. Она, конечно, не пилот, но многому научилась, наблюдая за Уилксом. Обычным военным самолетом мог управлять любой солдат. Никаких особых знаний не требовалось. Управление состояло из простейших операций. Координаты и скорость устанавливались автоматически. К тому же Билли удалось уже заполучить код доступа к военным аппаратам из компьютера Курца. Она полагала, что он сработает. Теперь-то она разберется, на кого работает время. Она не упустит свой шанс. Уилкс раздавал членам команды оружие, а Рипли пристегивала микрофоны. «Мы начнем с первого здания и обойдем вокруг», — сказал Уилкс. «Десантники пойдут прямо. Матео, ты поведешь их». «Тюлли, я хочу, чтобы ты осталась следить за монитором. Джонс, встань у входа и следи за дверью. Мы все время будем на ваших глазах. Но крикни, если заметишь что-нибудь, что пропустит...» Тюлли, — распорядилась Рипли. Доктор, довольно неловко, взялся за карабин. «Знаешь, как им пользоваться?» — спросил Уилкс. «Да, довольно неплохо. Я никогда не стрелял по живой мишени. Но в медицинской школе мы проходили специальный курс». «Ну и чудесно!» — заключил Уилкс. «Квади, Билли, прикройте наш спуск!» — скомандовала Рипли. Билли и капитан кивнули, держа оружие наперевес. «Если местность заминирована, нам придется вернуться назад, чтобы взять необходимую аппаратуру. Тогда мы сможем заняться детонаторами бомб». Тюлли отправилась следить за аппаратурой, тогда как члены команды столпились в доке корабля. Матео, Брустер и Уилкс встали перед решеткой, подняв наготове оружие. Рипли протянула руку к кнопке «Выход». «Вопросы есть?» Все молчали. Когда дверь распахнулась, Билли глубоко вдохнула в себя воздух. Глава 26. Уилкс прыгнул в полосу солнечного света и приземлился на корточки, выставив вперед карабин. Вокруг ни души. Матео уже направлялась к зданию, к которому с другой стороны приближался Брустер. «Заметила что-нибудь?» — спросил Уилкс в микрофон, одновременно пытаясь определить что-нибудь с помощью своих приборов. «Чисто!» — ответила Тюлли. «Вперед!» — скомандовал Уилкс. Матео еще быстрее рванула вперед под прикрытием Брустера и Уилкса. Через полминуты они уже были около выцвевших серых зданий. Матео, спрятавшись за угол, прислонилась к стене, присев на корточки. «Вперед!» — снова скомандовал Уилкс, и они с Брустером побежали по пыльной площадке. Капрал ощутил сильный прилив адреналина в крови. Сердце готово было выскочить. Все чувства предельно обострились. Он знал, что Рипли и Фолк прикрывают их. Но от этого бег по открытой местности не становился более приятным. Они догнали Матео и остановились у двери. Уилкс поднял руку, давая знак остальным оставаться на местах. «Я ворвусь первым. Матео, контролируй верх. Брустер, низ. Действуем одновременно». На секунду все замерли. «Вперед!» — Уилкс пнул ногой дверь. Она распахнулась. Брустер присел на корточки, и Матео стояла. Они внимательно огляделись вокруг. Уилкс вошел внутрь. Здание оказалось заброшенным бараком. Ряд походных кроватей стоял у противоположной стены. Между ними, в проемах дверей, виднелись просторные комнаты. Другого выхода из барака не было. Всюду царил беспорядок. Валялись какие-то бланки, обрывки одежды. Застоявшийся воздух пах плесенью. Пыль, взметнувшаяся в лучах солнечного света, понемногу оседала. Если здесь что-то и происходило, то они явно опоздали не менее чем на несколько недель, может быть, месяцев. «Никого нет», — сказал Уилкс. «Хорошо, если это действительно так», — подумал он. Брустер выпрямился и указал карабином на пол. Следы от пулеметных очередей, рядами дыры битого пластикрита пересекали заднюю стену. Сломанная кровать валялась рядом. Похоже, кто-то неудачно попытался забаррикадировать ею дверь. «Что-то здесь произошло, но явно не вчера», — тихо сказал Брустер. «Охраняется?» — спросила Рипли по телекому. «Нет», — вздохнул Уилкс. «Но впереди еще 4 здания, самолеты и АПС». Они вышли из помещения. За 20 минут они осмотрели все. Слой засохшей крови покрывал пол в обеденном зале. Следы пролитой кислоты тоже встречались то здесь, то там. Никаких тел не попадалось. Реальной опасности не было. Уилкс ощутил, что прилив адреналина ослабевает, но оставался на чеку. Малейшая небрежность могла дорого стоить. Рипли, переложив всю ответственность на остальных, вышла из корабля. Уилкс продолжал сканировать пространство. Не иметь с собой переносного датчика означало подставить самого себя. Даже несмотря на то, что с возрастом он все меньше в своих действиях полагался на показания аппаратуры. Благодаря избытку жадности и недостатку человечности, Земля превратилась черт знает во что, а машины служили лишь хорошим топливом для огня. В юности десантник Сорвиголова иначе относился к подобным игрушкам. Но опыт научил его, что механике доверять нельзя. «Благословенные средние века! Пожалуй, я займусь философией, когда покончу со всем этим», — мелькнуло в голове Уилкса. Но если им удастся довести до конца дела, весь этот ужас навечно останется позади, и все забудут, каких планета оказалась местом смерти миллиарда людей. Еще совсем недавно Уилкс сам практически уже был мертвецом и, в сущности, продолжал существовать за счет жизней, украденных у других. Но теперь на его пути намечались серьезные перемены, и он уже полностью был готов сыграть свою роль в надвигавшейся концовке. «Готов?» — спросила Билли, направляясь к холму. «Да, готов», — как бы продолжая размышлять вслух, ответил он. Они остановились у подножия холма, напротив ворот. Казалось, их открыли с помощью сварочного аппарата. В центре зияла огромная дыра. Когда Рипли смотрела на ворота Скурца, она думала, что их пробили снарядом, но края отверстия оказались гладкими. Она никак не могла понять, что же здесь произошло в последние часы перед тем, как ученые исчезли отсюда. Уилкс первым вступил в темноту. Рипли последовала за ним и, миновав ворота, потянула носом воздух. Он был тяжелый и влажный, пахло расплавленным металлом. Тонкая тропинка, ведущая внутрь холма, поросла серо-зеленым мхом и лишайником. «Ничего не скажешь, красивое местечко!» Рипли вошла в небольшое помещение. Полуоткрытая механическая дверь отделяла его от черного коридора. «Уилкс, не пропадай!» — сказала она. «Я прошел 10 метров. Вижу развилку. Слева табличка «Арсенал». Справа аппаратная. Никаких следов отравы. Стены обиты сверхтолстой броней. Похоже, мы одни». Рипли перевела дыхание и, обойдя сломанную дверь, вошла в коридор. «Идите за Уилксом», — сказала она Матео и Тюли, несущим снаряжение. «Дай нам знать о малейших изменениях», — сказала Рипли, оставшемуся караулить вход Фолку. Квади и Билли продолжали наблюдение Скурца. Направив вперед фонарь, Рипли двинулась по сырому коридору. Дрожащий луч высветил фигуру капрала. Он стоял в конце прохода и держал наготове карабин. «Оставайся здесь! Я проверю аппаратную», — сказал Уилкс. Эхо странно отражало его голос от металлических стен. Он вошел в зал. Рипли направила дуло своего карабина в сторону арсенала, но, похоже, Уилкс был прав. В течение нескольких месяцев здесь никого не было. «Никого или ничего?» — пронеслось в ее голове. Матео и Тюлли остановились. «Возможно, подготовке взрыва помешало какое-то природное явление», — предположила Матео, рассматривая пятна влажного мха на стенах. «Это оружие, по идее, не должно храниться таким образом», — добавила она. «Чисто. Осложнений пока не предвидится. Зал 20 метров с небольшим. Пойду, проверю второй, и приступим к делу», — сказал вернувшийся к нему Уилкс. «Тюли и Матео, идите вперед, я прикрою», — скомандовала Рипли. «К сожалению, андроиды тоже потеют», — подумала Рипли, вцепившись мокрыми руками в карабин и ожидая в мрачной тишине Уилкса. Всегда готовую к встрече с трудностями, ее больше всего утомляла необходимость постоянно разгадывать необъяснимые загадки. Но Билли права, ей придется закончить начатое. Тут-то Рипли придется разобраться со своими собственными проблемами. Казалось, всему этому никогда не будет конца. Уилкс снова вернулся назад. «Быстро ты управился», — сказала она. «Расположение такое же, как с той стороны, но дверь опечатана. Похоже, туда так никто и не проник. Думаю, что бомбы целы». «Неужели?» — улыбнулась Рипли. «Да, забавно», — прищелкнул языком Уилкс. В этот момент они услышали по телекому хриплый голос Матео. «Кажется, то, что нам нужно, пока еще не заржавело. А вообще складывается такое впечатление, что кто-то решил навечно отложить отсчет последних секунд перед взрывом бомбы», — устало добавила она. Билли сидела за пультом управления и слушала доклад Рипли о последних событиях. «Мы нашли то, что искали, но времени потребуется больше, чем мы рассчитывали. Все разбито, основные трудности с восстановлением центральной электросети». Ее голос звучал неестественно через телеком, который не предназначался для восприятия и воспроизведения сквозь такое количество преград. «Сколько времени нам потребуется?» — спросила Билли. «В лучшем случае мы выйдем отсюда под вечер». Рипли продолжала описывать ситуацию, но Билли уже отключила телеком. Солнце стояло в зените. Ночь кончилась каких-то 6 часов назад. Куда девать время? Ждать придется долго. Она встала и лениво потянулась. «Пойду-ка отнесу что-нибудь поесть. Думаю, они обрадуются», — сказала она. «Да, пожалуй, сходи, пока они не взорвали нас к чертовой матери», — пошутил Квади. «Только не носи им взбалтываемого жаркого, если хочешь, чтобы они сохранили нам жизнь. Мне от такой еды приходят мысли о самоубийстве», — добавил Джонс. Билли рассмеялась. «Составить компанию? Джонс может последить за приборами», — предложил Квади. «Нет, это 1 минута», — как можно более непринужденно постаралась ответить Билли. Она направилась в обеденный зал и набрала там саморазогревающихся концентратов и посуды. Прежде чем вернуться назад, она зашла в оружейную кладовую и прихватила там 2 магазина для своего автомата. Угон самолета в целом не должен повредить их операции. Угон самолета в целом не должен повредить их операции. Возможно, она не вернет его назад, но во всяком случае использует свой шанс. Меньше всего Билли думала о том, что кто-то будет ждать ее возвращения. Выйдя из дока АПС, Билли невольно зажмурилась от солнечного света. Прохладный, нежный ветерок слегка коснулся ее кожи. Жужжание кондиционеров, доносившееся из глубины корабля, являлось здесь единственным знакомым ей звуком. Повсюду из кустов раздавалось стрекотание насекомых и пение птиц. Это было одно из самых красивых сохранившихся на планете мест. Рипли говорила, что взрыв уничтожит добрую половину этого района. Но не навсегда. «На 6 месяцев?» — спрашивал Фолк. «Это большая планета, повсюду твари. Уверена, что они умеют плавать, но, скорее всего, большинство будет добираться ползком. Это займет приблизительно 3 или 4 месяца. Они ведь могут находиться и на другой стороне Земли, в 20 тысячах километрах отсюда. Учитывая их остановки, чтобы поесть и облегчиться, я думаю, что 6 месяцев вполне достаточно», — отвечала Рипли. Такое объяснение породило тогда массу вопросов. Уилкса, например, волновало, почему королеве необходимо собрать своих подданных. Возможно, тот, кто создал эти военные игрушки, запрограммировал их, видя подобную развязку. Но станут ли те, кто придет раньше, спокойно сидеть на месте и ждать остальных? Кто мог ручаться за поведение этих тварей? Но им предстояло то, что предстояло. Они должны сделать хорошую ловушку и предоставить крысам время собраться вокруг своего куска сыра. Билли встряхнула головой, чтобы освободиться от воспоминаний. Фолк в знак приветствия поднял руку. «Вот и еда», — сказала она. «Друг, надеюсь, ты потравишься вместе с нами?» Без особого воодушевления предложил Фолк. «Я попробую найти что-нибудь на закуску в этих заброшенных зданиях». Взяв упаковку из фольги, Фолк поморщился. «Ничего хорошего. Ты сообщила о предстоящем обеде Рипли?» «Можешь сделать это сам, если хочешь». «Я вооружена, вокруг никого. Квади неплохо контролирует местность». Билли поежилась, постукивая по своим наушникам. «Я уже заболела от сидения на одном месте. Думаю, здесь от меня больше пользы». «Понимаю тебя, но будь осторожна», — ответил Фолк. Самолеты Фолк не мог видеть, их загораживали два здания. Оказавшись вне поля его зрения, Билли прибавила шагу. «Что ты делаешь, Билли?» — раздался по телекому голос Квади. «Пытается найти подходящую пищу вместо этого пойла», — ответил за нее Фолк. «Я надеюсь, ты подстрахуешь ее. Там все нормально». «Спасибо тебе, Фолк», — подумала Билли, подходя к первому самолету. Она заглянула в открытую дверь. Уилкс ее не запер. Билли увидела маленький салон, рассчитанный на несколько человек. Ее сердце дрогнуло, когда она заметила разорванные провода и разбитый пластиковый корпус монитора. «Да на этих самолетах не бывает ничего, кроме однодневного пайка, так что лучше бы тебе вернуться назад. Мне не очень нравится идея болтаться одному вокруг курса, тем более, что я могу упустить тебя из виду. Да и на корабле ведь полно жратвы», — попытался остановить ее Квади. «Я не ребенок», — стараясь казаться непринужденной, ответила Билли и направилась к следующему самолету. Увидев, что она бросилась бежать, Квади нажал на тревогу. «Я хочу посмотреть, нет ли там каких-нибудь инструментов», — добавила она на бегу. «Немедленно возвращайся на корабль!» Голос Рипли прозвучал очень жестко, несмотря на искажение связи. «Вот и все, чем она мне помогла!» — мелькнула в голове Билли, вошедшей в следующий самолет и оглядывающейся вокруг. Никаких повреждений она не обнаружила. Билли захлопнула за собой дверь и устремилась в кабину пилота. Всего несколько щелчков, и самолет, оживая, загудел. «Проклятье, Билли! Отвечай! Какого дьявола ты там делаешь? Ты не можешь нас оставить! У нас нет сейчас для этого времени!» Билли, проигнорировав приказ Рипли, набрала код доступа и ввела координаты в маленький компьютер. Слава богу! Никаких секретных предосторожностей на самолете не оказалось. Большой запас топлива, все автоматизировано. «Билли, подожди! Я лечу с тобой!» — кричал Уилкс. Его голос звучал скорее озабоченно, чем гневно. «Извини, это единственный способ ей помочь. Я знаю, что она жива. Я вернусь до темноты!» Она не стала слушать своих доброжелателей, и самолет начал набирать высоту. Билли знала назначение большинства кнопок и надеялась, что остальные не повредят ей. Она сорвала с себя наушники и отбросила их в сторону под продолжающиеся крики Рипли и капитана. Самолет летел уже высоко над землей. Билли понимала, чего они опасались, но не потому, что она им необходима в деле. За всем, что делала Рипли, чувствовалась ненависть, но чувство, движущее Билли, казалось не менее сильным — любовь. С молчаливой молитвой она пристегнулась к креслу несущегося на юг самолета. «Господи, хоть бы все получилось!» Глава 27. «Проклятие! Я должна была знать! Она ведь говорила об этом!» — раздраженно ворчала Рипли, пока Тюли и Матео продолжали связывать провода в плохо освещенной аппаратной. «Теперь нам уже ничего не исправить!» — попытался успокоить ее Уилкс. Он чувствовал, как ледяная рука сжимает его сердце, и ощущал не меньшую досаду, чем Рипли. Уилкс чувствовал себя почти больным от страха за юную девушку. Он единственный из всех давно знал Билли и понимал, как гложет ее мысль о потерянной семье. Уилкс действительно считал себя в ответе за произошедшее. «Если бы ты думал о ней, ты бы остановил ее», — размышлял он. Но в ответ в его голове прозвучал голос Билли. «Отвали, Уилкс! Ты слишком много о себе возомнил!» Капрал заскрежетал зубами. Ему нечего было возразить. Оставалось надеяться, что Билли успеет вернуться назад. Но если с ней что-то случится, то он... То что? «Ничего». «Да, ты прав, я только хотела...» — начала говорить Рипли, с отсутствующим видом взяв маленький паяльник. «Эй, все слышат! Я вижу приближающиеся с востока фигуры!» — проскрипел по телекому голос Квади. Уилкс сбросил с плеча ружье и направился к выходу. «Фолк!» — на ходу позвал он. «Сколько их?» — спросил кто-то. «Не могу в точности сказать. Они движутся группой. Может, 5 или 6?» — ответил Квади. Уилкс подошел к выходу. Фолк, выставив вперед карабин, присел на корточки, спрятавшись за толстой кованой решеткой ворот. «Они остановились за оградой, словно ждут кого-то!» Уилкс и Фолк замерли в ожидании. «Будем оставаться на местах!» — скомандовал капрал. Между Курцем и холмом Орона показалась высокая, безоружная женщина. Сквозь лохмотья ее одежды виднелась грязная грудь, лицо скривилось от страха. «Эй, здесь кто-нибудь есть?» — спросила она дрогнувшим голосом. Женщина откинула назад спутанные липкие волосы и стала нервно озираться вокруг. «Мы давно уже ждем этот корабль! Пожалуйста, спасите нас!» — закричала она, протирая Курцу свои грязные руки. «Уилкс!» — шепнул Фолк и слегка опустил ружье. Он посмотрел на женщину и крикнул: «Выведи остальных на открытое место!» Оставляя поднятыми руки, женщина слегка наклонилась в его сторону. Ее лицо скривилось, и она начала всхлипывать. «Да, конечно!» — ответила она. Люди, такие же оборванные, как она, вышли из укрытия. Двое мужчин и одна женщина выглядели испуганными и неуверенными. Оружия у них не было. «Квади, это все?» — спросил Уилкс. «Не могу сказать, ничего не движется», — после паузы ответил капрал. Четверо, слегка покачиваясь, стояли на том же месте. Видимо, им это стоило большого труда. «Рипли!» — позвал Уилкс. «Да, мне это не нравится. Могут быть неприятности», — устало ответила она. «Что скажете, если я выйду и посмотрю?» — спросил Фолк. «Если их друзья находятся в кустах, то вряд ли они откроют огонь по своим». «Эти могут», — ответил Уилкс, прикусив нижнюю губу. «Мы можем оставаться здесь и спорить об этом весь день, но если вдруг нам придется вернуться на корабль, то срочно надо будет решать, что с ними делать», — продолжал настаивать Фолк. Уилкс кивнул, хотя ему не нравилась эта идея. «Фолк все-таки прав, у них нет выхода». «Не разгибайся и постоянно держись в поле моего зрения», — сказал Уилкс. «Хорошо, я выхожу, вы под прицелом, так что не двигайтесь там особенно», — крикнул Фолк. Женщина продолжала всхлипывать, других звуков вокруг не было. Направив карабин на группу оборванцев, Фолк перебрался через ворота. Медленно и осторожно он приближался к ним. Упираясь одной ногой в ворота, Уилкс взял под прицел группу деревьев на востоке. Четверо гостей, вдруг все как один, упали на землю. Тишина содрогнулась от прорезавших пространство пулеметных очередей. Билли взглянула на показания компьютера. Самолет на предельной скорости приближался к Северной Каролине, хотя она больше и не трогала никаких кнопок. Все выглядело прекрасно. Если ничего не случится, через 2 часа она будет на месте. «Да что может случиться? Я пилот высшего класса, а моя семья только и ждет момента, чтобы прыгнуть ко мне в самолет. Да и времени у меня более чем достаточно». Билли улыбнулась. Она пока не отдавала себе отчета, насколько безумна ее идея. Когда Билли обдумывала план спасения Эйми на станции, ей никогда не приходило в голову, что это произойдет именно так. Одна, на украденном самолете. Да Билли и не помнила уже, что тогда думала. Ей всегда казалось, что все пройдет без особых усилий, и кто-то другой сделает все за нее. Но если Билли чему-то и научилась от Рипли, то это добиваться своей цели любыми путями. Нельзя сидеть и ждать, что все изменится само по себе. Нет, никогда. Либо она и Эйми сделают это, либо этого не произойдет вообще. «Черт!» — Уилкс упал на землю. Он не видел стрелявших, но дал две очереди на уровне груди по кустам между деревьев. Холмистая местность служила хорошим прикрытием стрелявшим, и капрал боялся шевельнуться. «Два стрелка!» — донесся сквозь грохот крик Квади. Металлические ворота зазвенели под сверлящими их пулями. Уилкс выстрелил снова, искоса бросив взгляд на Фолка. Тот лежал, не двигаясь. Либо ранен, либо затаился. Определить точно он не мог. Четыре фанатика не шевелились, но один из мужчин крикнул. «Не убивайте их! Они нужны нам! Королева требует их!» Остальные трое визгливо начали взывать о помощи к Великой Матери. «Ну и люди! До чего дошел человек?» Но десантникам, прижатым к земле, предстоит как-то изменить обстановку. Еще один шквал огня обрушился на ворота, и у Уилкса мелькнула одна идея. Он вскрикнул и повалился на бок, притворившись раненым. «Не шевелись, Фолк! Если ты жив, не шевелись!» Время пошло. Вперев взгляд в кусты, он ждал. Пот струйками стекал по его шее. Казалось, солнце стало печь жарче. Наконец капрал услышал какое-то движение позади себя. Может быть, Рипли догадается не шуметь. Дрожащими высокими голосами четыре фанатика продолжали молитву. Уилкс услышал, как впереди затрещали сучья. Темная фигура двигалась между деревьями. В нескольких метрах от него раздался шепот. «Не сейчас! Подожди!» Уилкс прицелился и дал две очереди. Несчастный вскрикнул и упал на спину. Капрал навел на голос свой карабин и снова нажал на курок. Невидимый снайпер закричал от боли. Двое фанатиков, лежащих ближе к Фолку, вскочили и побежали к Уилксу. Один из них споткнулся о тело Фолка и упал в грязь. Фолк моментально сел и разбил ему череп прикладом своего ружья. «Так-то через меня перешагивать!» Уилкс выпустил еще две очереди. Обе женщины скорчились от боли. Оставшийся в живых мужчина, с безумными глазами спотыкаясь, продолжал двигаться вперед. Он подошел настолько близко, что забрызгал капрала кровью, когда тот выстрелил ему в грудь. Кашляя кровью, мужчина упал. «Ну что, получил?» — воскликнул Уилкс. Если стрелки и были живы, то ни малейших признаков этого Уилкс не почувствовал. Он медленно встал, по-прежнему держа под прицелом деревья. — Ты ранен, Фолк? — спросил он по телекому. — Да, но, думаю, не очень серьезно, — лежа на спине ответил великан дрогнувшим голосом. — Рипли, я здесь, ну что, достал их? — неуверенно спросила она. — Да, но, похоже, мне надо пристрелить еще парочку невинных. Оставайся здесь. Уилкс стер кровь с лица. — Это уж точно. Я лучше полежу, — ответил Фолк. Уилкс приподнялся и, пригнувшись, побежал к деревьям с оружием наперевес. Если кто-нибудь из фанатиков шевельнется, он смешает их с землей. Один из стрелков, мужчина средних лет с бритой головой, был уже мертв. Пуля пробила ему горло. Его напарницей оказалась невысокая женщина. Пуля попала ей в живот. Она лежала в нескольких метрах от убитого и, как ни странно, была еще жива, несмотря на то, что пулеметная очередь разорвала ей все кишки. Поразительно, но она находилась в сознании. Женщина лежала на спине и била по грязи босыми ногами, пытаясь отползти от бункера. Открыв глаза, она посмотрела на приближающегося Уилкса. Ее лицо искажали мука и гнев. Кишки красными языками свисали в разные стороны. — Ты умрешь, ты! — Попыталась она что-то сказать, но не смогла. Силы ее истощились, и женщина закрыла глаза. Холодный легкий ветерок задержал капельку пота над бровью Уилкса, пока он старательно прицеливался. «Да», — сказал он. Эхо от выстрела долго раздавалось вокруг. Тюлли возилась со своим переносным компьютером, пока Рипли при тусклом свете продолжала соединять порванные провода. Детонатор, с которым им пришлось столкнуться, рассчитывался на последовательное подключение разных систем отсчета времени, поэтому Тюлли обратилась к программе дистанционного запуска. Состояние основных кабелей системы можно было признать удовлетворительным, они вполне могли еще действовать. Фолк окончательно пришел в себя. Его слегка ранило в верхнюю часть левого плеча и немного потяжелее в бицепс. Джоунс оказал ему первую помощь и напичкал более утоляющими средствами. Рипли старалась работать как можно быстрее. Она прекрасно понимала, что первая же их неприятность здесь может стать последней. «Готово! Мы зафиксировали все сигналы системы Орона и, подключившись к ней, можем управлять ею с безопасного расстояния. Теоретически, компьютер, находящийся здесь, должен сработать и начать отсчет времени после того, как мы пошлем сигнал», — доложила Тюлли. Рипли кивнула, взглянув на маленький компьютер. «Иди, испытай его. Мы не должны рассчитывать на одну теорию». «Хорошо, я наберу команду и пошлю ее вам. Если слово покажется на экране, связь можно считать установленной. Действуй!» Тюлли, взяв фонарь, исчезла в темном коридоре. Рипли вздохнула и снова занялась проводами. Ей меньше всего хотелось думать об этом, но... Она продолжала злиться на фанатиков, час назад атаковавших ворота, но понимала, что не является их верховным судьей, что было характерной чертой сознания андроидов. Подобных мыслей могло оказаться достаточно, чтобы усомниться в правильности того, как Джоунс прочитал тесты. Кроме того, она никогда не нуждалась в подпитке электрической энергией. Но она почему-то всегда знала, где что происходит. Это было заложено в ней, подобно умению ходить и говорить. Она иногда даже поражалась своим знанием. «Рипли!» Она еле расслышала голос Тюлли. «Начинай!» — скомандовала она в телеком, обернувшись к портативному компьютеру. Серия цифр пересекла экран, и через минуту слово «взрыв» высветилось зелеными светящимися буквами в левом верхнем углу. «Сработало!» — кивнула Рипли. В телекоме раздался хохот Тюлли. Это опять заставило Рипли почувствовать, как она далека от всего человеческого. Рипли снова занялась делом. До приземления оставались считанные минуты. Билли, нервно посматривая на компьютерный экран, в сотый раз проверяла готовность своего карабина. Самолет постепенно пошел на снижение, пролетая над индустриальными кварталами вокруг города. Билли вглядывалась в них, пытаясь обнаружить признаки жизни. Она увидела ее больше, чем достаточно. Сотни, тысячи тварей бежали под ней, направляясь на север. Но людей нигде не было. Билли надеялась, что с ее друзьями все в порядке, и с ней самой ничего не случится. Девушка сжала штурвал и попыталась смахнуть волосы в сторону. Самолет тут же вильнул влево. Она слегка нажала на штурвал, и самолет ткнулся носом в пике. «Кажется, я научилась», — пронеслось у нее в голове. Монитор замигал, сообщая, что самолет прибыл на место назначения. Билли боялась, что отец Эйми в последней трансляции дал ложные координаты. Мотор надрывно взвыл, и самолет резко пошел на снижение. Девушка направила его на полосу шоссе. Билли отстегнула спасательный ремень и отключила один мотор, удивляясь, что все прошло так гладко. Вокруг не было ни души. Девушка вставила дополнительный магазин в патронную сумку на бедре и направилась к выходу, стараясь отогнать от себя страх. То, что перелет прошел так легко, только усиливало ее волнение. Билли казалось, что она уже израсходовала свой запас удачи. «Эйми, вот о ком надо беспокоиться! О ней, об ее дедушке, о Мордекае и о всех тех, кто стал семьей девочки!» — убеждала себя она. Подняв карабин, она вышла из самолета и тут же отскочила назад от неприятного запаха. Вонь от обгоревшего пластика и разлагающихся трупов ошеломляла. Наверное, такой смрад теперь царил во всех городах. Очевидно, на земле почти не осталось мест, которые бы не были полностью разорены в результате войны с пришельцами. Она обошла со всех сторон самолет. Вокруг царила мертвая тишина, как будто Билли — единственная оставшаяся в живых в этом пустынном мире. Она стояла среди казенных зданий грязновато-желтого цвета. С чего начать? Билли прочитала табличку над сломанной дверью. «Компания Эндомикроприбор». Это название компании по производству микрочипов, упомянутой в последней трансляции. По всей вероятности, это и есть искомое место. Но, к сожалению, такая же табличка висела на здании напротив. «Черт! Еще одна фабрика!» — подумала Билли. Тишина все больше раздражала ее. Билли переступила через порог. Куски разбитого пластика заскрипели под каблуками. Она посмотрела вверх и вниз. Всюду было темно. Билли надеялась найти аппаратную с внутренней телефонной связью или хотя бы микрофон, который она смогла бы прикрепить к самолету. Неплохая идея, если еще учесть, что я абсолютно не разбираюсь в этих чертовых проводах. У Билли хватило бы опыта быстро поднять самолет, но где взять время, чтобы обыскать все эти здания? Она вытащила из пакета факел и подожгла его. Кончик зашипел, осветив все вокруг тусклым светом. Конечно, этого недостаточно, чтобы как следует видеть. Если б найти хоть какой-нибудь переносной фонарик, казнила себя Билли, ведь она могла подумать об этом заранее. Но на ее самолете ничего подобного нет. «Теперь дело не поправишь», — думала она, вступая в черноту зала. Она прошла налево по коридору, стук башмаков гулким эхом отзывался вокруг. Если кто-то и скрывался в здании, то Билли уже не являлась для него сюрпризом. Слабое пылание факела едва освещало пространство на метр или два от нее. Билли старалась держаться поближе к стене и, подняв факел, читала таблички с именами работавших когда-то в этих кабинетах людей. Казалось, коридору нет конца. Билли с трудом подавляла в себе страх, угрожавший перерасти в панический ужас. Застоявшийся воздух липким холодом касался ее кожи. Она не знала, куда идет, что может ожидать ее впереди. Неизвестность пугала ее больше всего. Со всех сторон женщину окружала тьма. Билли остановилась. Все, что она делает, показалось ей ужасно глупым. Пока не поздно, надо вернуться и заново обдумать ситуацию. Здесь Билли могла потерять все. Неожиданно она услышала за спиной громкий скрежет. Всего лишь один краткий звук, но все внутри похолодело. «Возможно, кто-то потерял равновесие», — пронеслось в ее голове. В этот момент раздался скрип открывающейся двери. Билли бросила факел на пол, пытаясь его растоптать. Он задымился, но полностью так и не погас. Тени от мерцающих угольков дико заплясали на стенах. Девушка изо всех сил старалась не закричать. В этой страшной черноте она почувствовала себя слепой. Билли медленно обернулась, стараясь сделать это как можно тише. В уме промелькнуло тысяча самых ужасных вещей. Человек? Чужой? Фанатик? Заговорить или подождать? вооружены ли незнакомцы. О, черт, Эйми! Она выставила вперед карабин и постаралась собраться с мыслями. Вдруг пара грубых рук мелькнула перед ее лицом. Глава 28. Уилкс прислушивался к постепенно усиливающемуся звуку, пока не убедился, что это именно то, что он подумал с самого начала. Теперь капрал занимал позицию Фолка у входа в арсенал, наблюдая за тем, как удаляются тени. Матео вернулась и помогала остальным. Джонс уверил всех, что Фолк в порядке, но Уилкс не мог ни на чем сконцентрироваться, кроме мысли о Билли. Квади продолжал наблюдать за монитором. Рипли не нуждалась ни в чьей помощи. Поэтому капрал, облокотившись на ворота, ожидал возвращения Билли. Впрочем, он бы очень удивился, если бы она вернулась. Квади заметил на востоке самолет, но слишком большой по сравнению с тем, который угнала Билли. Он приземлился неподалеку от того места, где они оставили королеву. Очевидно, среди фанатиков имелись пилоты, но не самые лучшие. Чужие вначале не слишком отличали этих последователей от еды для своих деток, но число фанатиков со временем явно увеличивалось. Уилкс прислушался. До него доносились приглушенные всхлипывания и высокий пронзительный визг. «Рипли, поторопись! Снова появились фанатики!» — сообщил по телекому Уилкс. Билли вскрикнула и резко нажала на спусковой крючок. Огонь из дула разорвал черноту. Оглушительный звук пронесся по коридору, пули прошили стену. Она упала на пол и на локтях поползла назад, мельком успев заметить чьи-то лохмотья. «Остановись! Не стреляй! Боже, пожалуйста! Я нормальный!» Звуки мужского голоса выдавали не меньший страх, чем испытывала она сама. Билли старалась не двигаться, чтобы не привлечь его внимание и не превратиться в хорошую мишень. Она направила дуло карабина в его сторону, но стрелять перестала. Тем временем мужчина продолжал бормотать. «Пожалуйста, не убивай меня! Я нашел ее!» «Ее!» Это слово перевернуло в ней все. Громко топая, мужчина бросился бежать к выходу. «Подожди!» — крикнула она. «Эйми!» Бегущий остановился и взволнованно заговорил. «Вы видели ее? Пожалуйста, скажите, где она? Кто вы?» Билли остановилась. «Пойдемте туда, где посветлее», — скомандовала она. «Вы под прицелом. Не вздумайте шевелиться». Пока она шла по коридору, она осознала весь смысл его слов. Он знал Эйми. Старик с седыми волосами и растрепанной бородой вышел на свет, просачивающийся через разбитую дверь. Глубокие морщины от постоянного страха и озабоченности избороздили его лоб. Билли подошла к нему. «Это вы? Это были ваши передачи? А где Эйми?» Его глаза расширились. «Как? Вы их видели? Мы надеялись!» Он сбился, затем продолжил. «Они забрали ее 2 дня назад. Мордекай пытался остановить, но они убили его. Эти чертовы фанатики забрали ее. Я даже не знаю, жива ли она?» Старик заплакал. Билли стало плохо. 2 дня. «Куда они увели ее?» «Под нами. Находится сеть туннелей», — ответил он. «Они забрали Эйми и остальных в качестве съестных припасов для себя и для тварей. Здесь неподалеку находится одно из гнезд. Я попытался пройти туда, но не смог. Гнездо охранялось чужими. Но сегодня они все побежали куда-то на север. Я слышал, что корабль, ваш корабль...» Он говорил быстро, пытаясь сказать все сразу. «Отведите меня туда», — ответила Билли. Возможно, Эйми была еще жива и находилась в гнезде, ожидая имплантации. Большинство охранников сейчас находится на пути к королеве. Конечно, некоторые из них могли и остаться, чтобы сторожить яйца, которые, как правило, не хранились в сейфах, хотя подобная традиция, возможно, уже утрачена. Рипли ужасно устала. Они сняли со стены контрольный блок и попытались отрегулировать нарушенные контакты. Предполагалось, что система сработает последовательно, от А к Б, затем к Д и так далее, передавая сигнал к другим комплексам скрытых бомб, многие из которых находились в нескольких километрах отсюда. В случае неисправности одного из блоков они могли вообще не сработать. Малейшая ошибка грозила взрывом всей центральной системы, восстановить которую уже не сможет никто. Работа шла быстро. Тюли и Матео уже справились со своими задачами. Рипли почти все закончила и вдруг обнаружила свою ошибку. Седьмой переключатель был почти собран, когда она поняла, что забыла подключить его к остальной системе. «Нет», — сказала она, проверив третью панель, которая оказалась неправильно настроена по отношению к пятой. Рипли придется ее снять, настроить и перепроверить заново, что займет еще 2 часа. «Интересно, сколько времени осталось до появления первых чудовищ? Возможно, они появятся с наступлением темноты, а может, через 5 минут», — подумала она. Рипли отключила систему и начала все заново. «Коль уж она на земле, то до последней секунды будет заниматься своим делом. Смерть не имеет для нее никакого значения. Рипли не боится ее, если вместе с ней взорвутся королева и ее выродки». Билли и старик сползали вниз по спиральной лестнице между стен, покрытых толстым слоем испражнений чужих. Центральное гнездо находилось всего в 2 кварталах от самолета. Уже смеркалось, когда они быстрым шагом направились по пустым коридорам. Старик остановился, чтобы соорудить факел. Он намотал на палку обрывки одежды и высоко поднял его, когда они спускались по лестнице. Отражаясь в темноте от блестящих предметов, свет пламени создавал иллюзию мерцающих ступеней. С каждым новым шагом вниз здание как будто оживало и вздрагивало. Казалось, что они ступают по телам тварей, готовых в любой момент вскочить и наброситься. По мере приближения к гнезду становилось все жарче и жарче. Они обошли лестничный пролет и продолжали спускаться ниже. Полуоткрытую дверь перед ними оплетала стекающая сверху слюна. Приглушенный стон, сопровождаемый дрожащим вздохом, принадлежал человеку, попытавшемуся поприветствовать их. Они спустились еще на несколько ступеней. Пот бежал по спине Билли. «Я никогда не заходил досюда», — прошептал старик. Билли, направив дуло карабина на дверь, толкнула ее ногой. Наверняка гнездо не всеми покинуто. Кто-то остался охранять яйца, хотя Рипли считала, что твари стерегут их только на первых порах. Дверь распахнулась, и один из чужих бросился на людей. Билли выстрелила. Тварь вскрикнула и заскрежетала зубами. Ее грудь разлетелась на куски. Кислота зашипела, запузырившись на пластикрите. Следующая тварь с воем перепрыгнула через тело первой. Выстрел Билли пробил вытянутый череп. Из открытых челюстей чудовища брызнула слюна. Она продолжала течь, когда тварь упала на ступени. Снова забурлила ядовитая кровь. Старик, вскрикнув, увидел третью тварь. Шипя, она молниеносно приближалась к двери, но прямо перед людьми споткнулась о своего упавшего сородича. Билли нажала на спусковой крючок. Легким огоньком в полумраке сверкнули искры от пули, попавшей в угол стены. Чудовище упало на спину, и Билли перешагнула через труп, лежащий у двери. Старик оставался позади. «Не наступайте на кровь!» — крикнула она. Билли прыгнула вперед и открыла огонь. Рев чужих и грохот выстрелов оглушили ее. Черные фигуры заметались перед ней. Она почувствовала обжигающую сильную боль в левой икре. На долю секунды позади нее мелькнул факел старика, осветив улыбающегося чужого. Выстрел выбил целый ряд зубов из глубины его разинутой пасти. Тварь жалобно застонала, и Билли воткнула ей в горло свой карабин. Следующим выстрелом она выбила кишки из чудовища. Срывая с Билли одежду и кожу, когти твари разжались, и она упала назад. Билли повела карабином слева направо. Никакого движения вокруг не замечалось. Ее кожа блестела от жара раскаленного металла. В ушах звенело. Она почувствовала, как кровь побежала из раны, откапнувшей на ногу кислоты. Охрана была мертва. Билли и ее спутник находились в маленькой комнате. Свет факела разогнал тени в этой склизкой берлоге. С дюжину яиц лежало в центре, большинство из них оказалось уже открытыми. В полумраке у стен корчились полуразложившиеся тела. Казалось, некоторые из их обладателей еще живы, но находятся без сознания. Повсюду на полу валялись паукообразные личинки, от которых исходила вонь гниющего мяса. «Эйми!» — позвал старик. Он шел позади Билли. Девушка к чему-то прикоснулась и услышала вскрик. Она увидела небольшую фигуру, привязанного к стене человека. Его голова с короткими рыжими волосами безвольно свисала. Несчастный поднял лицо к свету. Это оказался молодой человек. Кожа у него на лице растрескалась, один глаз сильно распух и оставался закрытым. Слюна стекала по бороде. Он улыбнулся старику. «Я беременный», — неразборчиво прохрипел он. Запекшаяся кровь скопилась в углах его губ. «Где остальные? Где Эйми?» — настойчиво спросила его Билли. Но голова человека безвольно упала. Старик схватил юношу за волосы и поднял вверх, поднеся факел к лицу умирающего. «Сейчас!» — пробормотал он. Пузырь гноя на лбу несчастного лопнул. Гной потек по покрытым струпьями губам. «Избранные! Твари! Улетели! Служить матери, чтобы снова объединиться! Возродиться! Она ждет!» «Нет!» — сказала Билли. Причиной сбора послужил самолет. Юноша обернулся к ней. Ужас осознания исказил его утомленное лицо. «Святая земля!» — прохрипел фанатик. «Скоро все твари сдохнут!» — язвительно ответил старик. «Отойди!» — скомандовала Билли и, бросив использованный магазин на пол, вставила новый. «Я знаю, куда они направились!» И дай бог им добраться туда. Скалы Орона, их святая земля. «Дело прежде всего», — промелькнуло в голове Билли. Она навела карабин на юношу и нажала спусковой крючок. Вой приближающейся армии становился все громче. Уилкс знал, что только многие тысячи чужих могут издавать его. Он продолжал смотреть в небо и отсчитывать минуты. Их бункер уже утопал в лучах заходящего солнца. Билли так и не вернулась. Некоторое время, пока хватит горючего, Куртс, конечно, может кружить в воздухе, но долго ждать они не смогут, да и приземлиться среди чужих невозможно. Раздумывая об этом, Уилкс осознал, какую большую ошибку они совершили. Вначале нужно было починить детонаторы бомб, а корабль с королевой оставить в другом месте, чтобы твари могли собраться вокруг, и только после приведения в боевую готовность взрывного устройства доставлять мамочку сюда. Они явно не продумали все до конца, хотя никто не ожидал, что твари соберутся так быстро и что их окажется так много в этом регионе. «Чертовщина какая-то!» «Готово!» — сообщила Рипли. Уилкс глубоко вздохнул и медленно выпустил воздух. Он знал, что Рипли может работать до последней секунды, и эта последняя секунда, кажется, уже наступила. «Уилкс, опасность Востока!» — раздался из наступившей темноты крик Вади. «Рипли, Матео, уходим!» Наведя свой карабин на деревья, — крикнул через ворота капрал. Когда Рипли и Матео подошли к двери, они услышали крики чудовищ. Опустив инструменты, они скинули с плеч карабины. Все трое как один двинулись к кораблю. Треск сучьев и поваленных деревьев выдавал движение невидимых тварей. Чужой, первым выскочивший из-за деревьев, бросился к бункеру. Изогнув свое длинное тело, он выставил вперед лапы. Очевидно, ему хотелось увидеть королеву. Трое людей одновременно выстрелили. Чудовище упало на землю, разорванное пополам, изрешетившими его пулями. Из леса хлынула река чужих. Они неслись на людей, завывая под дождем пуль. «Скорее!» — позвал Фолк. Он стоял у люка Курца, держа карабин здоровой рукой. «Вперед!» — скомандовала Рипли, оставаясь стоять на месте и продолжая стрелять по вновь появляющимся чужим. Прикрытые огнем Фолка и Рипли, Уилкс и Матео пробежали несколько метров к кораблю. Прыгнув в открытый люк, Уилкс обернулся и тоже открыл огонь. Еще дюжина чужих выскочила из-за деревьев. Безумные твари двигались с огромной скоростью. «Репли!» — прокричал он. Женщина, пятясь, приближалась к Курцу. Уилкс прикончил еще пару тварей, пока она вскарабкивалась внутрь. Фолк ударил по кнопке. Невыносимо медленно решетка люка скользнула вверх и закрылась. Капрал присел на корточки и несколько раз выстрелил в чужих, пытавшихся забраться на корабль. Один из них умудрился ухватиться за ствол его карабина за считанные доли секунды до того, как захлопнулся люк. Но в результате выстрела его блестящие зубы вылетели с обратной стороны раздробленного черепа. Жгучие капли кислоты обрызгали лицо Уилкса. Но все люди находились уже внутри. Твари продолжали бешено колотить в стену люка. Их крики смутно доносились через толстую броню. «Квади! Брустер! Уносите нас отсюда!» — пронзительно крикнула в микрофон Рипли. Уилкс ударил кулаком по люку. «Билли! Опоздала!» Глава 29. Самолет медленно опускался над деревьями. Отчаяние охватило Билли при виде бункера. Ни корабля, ни людей уже не было. Сквозь густой мрак она разглядела только тела тварей, валяющихся на земле. «О, нет!» — тихо произнесла она. Старик молча сжал кулаки. По дороге Билли уже объяснила ему ситуацию. Поскольку управление самолетом полностью зависело от координат, вложенных в его компьютер с самого начала, и ни один из них не являлся профессиональным пилотом, единственное, что им оставалось, это вернуться к месту взлета. Билли надеялась, что компьютер Курца сможет помочь им определить местонахождение самолета с Эйми. Но теперь... «Они улетели, так как у них не было выбора», — повторяла она снова и снова. Несмотря на то, что Билли понимала, что произошло на самом деле, комок подступил к ее горлу. Ее покинули. Рипли собрала детонатор, и Курц покинул площадку. Теперь их ждет смерть. Билли тяжело вздохнула, когда самолет мягко опустился на землю. Приняв решение, она не рассчитывала на альтернативный вариант, и теперь оставалось только смириться. «Прости», — сказала она, не глядя на старика. Ей не хотелось видеть муку на его лице. Их последняя надежда рухнула. «Ты не виновата. Ты пыталась. Я рад, что все скоро кончится», — ответил он приглушенным голосом. «Мы можем попытаться избежать взрыва», — отсутствующим голосом сказала Билли. «Но куда же они делись? Планета скоро погибнет». «Она обречена. Мне все равно. Эйми — единственное, что я имел». Билли кивнула. Слезы потекли по ее щекам. Она понимала его. Билли обернулась к нему, не зная, что сказать, как вдруг услышала шум двигателя над головой. Ее сердце бешено колотилось, когда она нагнулась, чтобы поднять валяющиеся под ногами наушники. Билли надела их. «Билли, ответь!» — кричал Брустер. Билли зарыдала. Старик обнял ее и громко захохотал. «Нет, мы должны убираться отсюда. Если твари вернутся и начнут бродить вокруг бункера, они могут повредить нашу систему. Извини!» — отрезала Рипли. «Боже, ну и дела!» — подумала Билли. «Она еще извиняется!» Но руководить всегда должен кто-то один. Рипли и Билли стояли в навигационном отсеке. Сквозь шум двигателя Рипли с противоречивыми чувствами слушала рассказ старика и Билли о том, что с ними случилось. Радость от возвращения подруги сменилась разочарованием и недоверием к ней, пугающим чувством непредсказуемости ее действий. «Ты не ждала нас», — говорила Билли, как ребенок, утирая кулаком слезы. «Только помоги нам найти корабль, ведь по компьютеру ты можешь сделать это за одну минуту». «И что тогда? Ты собираешься высадиться среди тысяч чужих, чтобы узнать, жива ли Эйми? Конечно, я понимаю твои чувства, но это самоубийство», — попыталась убедить подругу Рипли. Рипли знала, что права, но внезапно она почувствовала, что не может посмотреть в глаза Билли. «А знаю ли я вообще, что значит чувствовать? Ох уж этот честный Гиппократ! Что он со мной сделал?» Все, что ей хотелось сейчас, — это уничтожить проклятых отродий, разбивших ее жизнь, забравших дочь. «Возможно, ты можешь жить без нее, а я нет», — сказала Билли. Рипли не отвечала. Ее мысли смешались. Главной ее задачей до сих пор являлось уничтожение тварей, но теперь появилась еще одна цель. Раньше она занималась только... Рипли подняла глаза, увидев столь знакомое лицо. «В 10 милях к востоку 2 часа назад сел самолет», — сказала она. Рипли обернулась к старику. «Ты умеешь обращаться с карабином?» «Я не очень хорошо вижу, но умею держать в руках такие штуки». Рипли тряхнула головой. «Речь идет не о горстке чудовищ, и вы ничего не сможете сделать в этой темноте». На мгновение она замолчала. «Я думаю, мне нужно пойти с тобой», — сказала Рипли, обернувшись к Билли. Видя, как Рипли берет дополнительные магазины и карманные фонарики из хранилища, Уилкс почувствовал, что внутри у него все вскипело, но остановить подруг ему уже не удастся. Отчаявшись, он постарался найти нужные слова. «Подумай хоть немного, ты же окончательно выжила из ума!» — крикнул он. Рипли, не оборачиваясь, как будто не слыша стоящего рядом Уилкса, спокойно сформулировала свое окончательное решение. «Оставайся здесь и постарайся приземлиться где-нибудь поблизости, в безопасном месте. Мы вернемся сюда. Если в течение часа мы не появимся на ваших экранах, ты снова берешь командование на себя». Она решительно обернулась к нему. «И не вздумай отпираться!» Уилксу хотелось кричать. Когда Квади обнаружил самолет Билли, он почувствовал, как гора упала с плеч. Другими словами, это не назовешь. А теперь... Билли и Рипли снова идут навстречу смерти. «Нет, надо их остановить», — мелькнула в его голове безнадежная мысль. «Возьмите меня с собой, по крайней мере...» «Нет», — тихо ответил Рипли, надевая на плечо карабин. «Необходимо, чтобы кто-то довел наше дело до конца». «Ты сама можешь включить счетчик прямо сейчас. Через 6 месяцев все кончится». «И нам незачем ждать!» «Уилкс!» — прервала его Рипли. «Но это же не твой ребенок!» — продолжал он. Рипли и Билли переглянулись и уставились на Уилкса. «Да, конечно, он наш!» — сказала Билли. «Кроме того, у нас нет для тебя места!» — добавила Рипли. «Ну и вляпались! Ведь вам там...» «Прекрати, Уилкс! Мы летим, а ты нет!» Он проводил их вниз, к отделению АПС, по дороге пытаясь найти новый повод остановить их. Старик уже ждал их там. Навстречу вышла Матео с карабином. «Готово?» — спросила Билли. Старик прикоснулся к ее руке. «Мне бы очень хотелось помочь вам», — начал он, но вдруг замолк. Билли кивнула. Рипли протянула ей лампу, в то время как Матео нажала кнопку входа. Уилкс посмотрел на Билли. Он не мог сейчас разобраться в своих чувствах и абсолютно не представлял, что может произойти с ними в подобных обстоятельствах, но... Билли обернулась к нему, ожидая очередных уговоров. Вызывающе дерзкая, сильная. «Пожалуйста, вернись назад, ты обязательно вернешься, дружище, потому что...» «Я знаю, Дэвид», — ответила она, приложив свой палец к его губам. «Боже, ему казалось, что он сейчас закричит!» «Будь осторожна», — сказал Уилкс, обернувшись к Рипли. Она кивнула. Дверь открылась, и они вышли. Они молча летели на восток. Билли одновременно испытывала страх и решимость. То же самое отражалось на лице Рипли. Говорить было не о чем. Слабый свет прожектора самолета освещал верхушки деревьев и пики скал. Когда самолет стал приближаться к скале королевы, жуткое зрелище предстало во всей своей красе. Шипение и вой чудовищ полностью перекрывали шум мотора, когда они облетали вокруг вершины. Билли судорожно выдохнула воздух, увидев, как луч прожектора коснулся земли. Он высветил кишащее месиво тварей. «На востоке вижу корабль. Может, черт не так страшен?» — сказала Рипли. «Может быть», — ответила Билли. Билли с детства не очень верила в чудеса, но сейчас она молилась, чтобы Эйми осталась жива. Внизу выло не менее 100 тысяч детей королевы, волнующееся море смерти, состоящее из безумных чудовищ. Она задумалась над тем, что их собрало вместе, какие идеи могли родиться в их головах и о том, что их ждет. Ее поразило невероятное количество собравшихся чужих. Твари, подобно накипи, покрывали вершину. Рипли слегка замедлила скорость. По крайней мере, не придется искать, где приземлиться. Внизу находилась как будто специально выстроенная плоская площадка. Твари не могли не увидеть самолет, светящийся над ними, как звезда. Дюжина чужих рванула на восток сквозь свет спускающегося самолета. Они приземлились. В ту же секунду удары посыпались на стены корабля. Через иллюминатор астронавты увидели, как черные фигуры продолжали проноситься мимо. Их крики отражались от скал. Подруги встали и направились к выходу. «Держимся вместе, заходим в самолет, берем девочку и сразу назад», — предложила Рипли. Билли кивнула, ее щеки вспыхнули. «Девочка наверняка давно мертва», — подумала Рипли, но ничего не сказала. «В конце концов, они уже здесь». Она решительно отодвинула решетку люка. Двери самолетов находились друг против друга. Билли выпрыгнула на землю. Она сразу, не целясь, нажала на спусковой крючок. Никакой необходимости целиться не было. Целая стена тварей рухнула, попав под автоматную очередь, разбрызгивая кислоту. Рипли дала следующую очередь. Одно из чудовищ залезло на крышу самолета и приготовилось прыгнуть на людей. Коротким выстрелом Билли разнесла ему грудную клетку. Она боком прижалась к самолету, не прекращая стрелять. Груда убитых тварей мешала людям двигаться, но новые чудовища снова и снова лезли по трупам навстречу своей гибели. Билли выбросила израсходованный магазин и вставила новый как раз в тот момент, когда еще одна тварь залезла на крышу корабля. Разрывная пуля вывела ее из состояния равновесия, и тварь с визгом упала. Спасатели приблизились к самолету фанатиков. Билли под прикрытием Рипли вошла внутрь. Один из чужих с криком бросился ей навстречу. Билли окатила его дождем из стали. Кислотная кровь зашипела на стене. Шум внезапно стих, когда Рипли захлопнула люк. Билли двинулась вперед. В свете тусклых фонариков она увидела два выхода. Потом... В одном из коридоров показалась тварь. Она карабкалась им навстречу. Двухметровый потолок не давал ей разогнуться. Билли выстрелила. Голова чудовища разлетелась на части, но его лапы еще несколько секунд продолжали молотить воздух, прежде чем обезглавленное тело рухнуло на пол. Женщины огляделись вокруг. Билли почувствовала под рукой человеческую кровь, когда прикоснулась к стене. Кровью был залит весь самолет. Вокруг валялись клочья одежды и куски разорванных тел. «Эйми!» — позвала Билли. Здесь явно произошла какая-то резня. Билли насчитала около 20 трупов, сбившихся в кучу в углу комнаты. Многие из них оказались разорванными на части. Она видела перед собой оторванные руки, ноги, части торсов. «Эйми!» — снова позвала она, перешагнув через зубчатый хвост убитого чужого. Но ответа не последовало. Билли слышала только, как заколотилось ее сердце в такт ударом и криком пришельцев, раздававшимся у нее за спиной. Рипли поразили разрушение и количество бессмысленных жертв. Осмотревшись повнимательнее, она поняла, что уже была здесь. Билли шагнула вперед в помещение, раньше служившее аппаратной, и снова позвала девочку. В ответ ни звука. Она подошла к груди трупов, пытаясь найти среди них своего ребенка. Рипли взяла под прицел дверь, находящуюся рядом с Билли. «Уж лучше бы они ее убили, чем взяли с собой», — подумала Рипли. Ее сердце содрогнулось, когда она услышала крик Билли с посеревшим лицом, упавшей на колени перед кучей искалеченных тел. «Нет, нет!» Снова и снова повторяла Билли, разгребая сплетенные тела. Внезапно металлический люк позади них снова распахнулся, и крики чудовищ заполнили салон самолета. Билли тошнило. По всей вероятности, люди, сбившиеся под конец в кучу, пытались отразить атаку. У двоих из убитых в руках оказалось оружие. Неужели твари держались среди людей своих надсмотрщиков, или фанатики в конце концов поняли, что пришельцы никогда не поставят любую человеческую жизнь выше своего дерьма, спрашивала себя Билли, хотя сейчас это уже не имело значения. Слабая надежда снова вспыхнула в ее душе, когда она осмотрела все трупы. Маленькое лицо с закрытыми глазами, залитое кровью, открылось между разорванных тел. Билли почувствовала, что у нее подкосились ноги. «Нет!» — крикнула Билли. Ей показалось, что она слышит свой голос издалека. Раздвинув трупы, Билли провела дрожащей рукой по тонким бровям девочки. «О боже, Эйми!» Глаза девочки приоткрылись. Позади раздался оглушительный грохот автоматной очереди. Рипли развернулась и выстрелила. В 2 метрах от нее разлетелась голова чудовища. Брызги обжигающей кислоты попали на руку Рипли, но она выстрелила снова. Грудь следующего чужого разлетелась по сторонам, подобно гигантским черным крыльям. Но в открытую дверь уже ворвалась третья тварь и стремительно бросилась на женщину. Рипли невольно отступила назад. «Билли!» — крикнула она и снова открыла огонь. Очередь оторвала чужому протянутые вперед лапы и раскроила брюхо, выбив наружу внутренности. Лапы твари отлетели назад, когда появившаяся из-за спины Рипли Билли услышала человеческий крик. «Эйми!» — позвала она. Рыжеволосая девочка, крича от ужаса, прижалась к Билли. Звук ее голоса перекрыл грохот карабина. Рипли снова двинулась вперед навстречу безжалостной волне смерти. Карабин Рипли защелкал в холостую, когда еще одна лапа с длинными когтями показалась на входе. Билли послала очередь навстречу чужому, пока Рипли вставляла новый магазин. На пороге Рипли крикнула: «Иди, Я прикрою. Она прыгнула в черноту, осыпая пулями тварей, надеясь, что Билли и девочка пробираются за ее спиной к их самолету. Она пыталась кричать, но не могла понять, слышит ли кто-нибудь еще ее идущий глубоко изнутри хриплый, полный ненависти голос. Рипли ожесточенно нажимала на курок. Спасатели добрались до своего самолета, и Рипли ударила по кнопке входа. Люк отворился. Споткнувшаяся девочка упала в люк, следом за ней валилась Билли. Рипли, вскочив на подножку, развернулась и повела по кругу стволом карабина. Опустошив магазин, она захлопнула люк. Самолет качался из стороны в сторону от ударов, роящихся вокруг и воющих пришельцев. Девочка зарыдала, прижавшись к стене. «Все будет хорошо», — пыталась успокоить ее Билли. Рипли бросилась к сиденью пилота и включила приборы. Сзади раздался треск, затем снова что-то упало. «Они проломили борт», — мелькнула в голове Рипли, и она крикнула. «Держитесь!» Моторы взвизгнули и загудели. Самолет подпрыгнул на несколько метров и упал на землю. Билли полетела на пол от резкого толчка. Повернувшись на крик Эйми, она увидела, что девочка цела. «Самолету не взлететь, пока эти твари не отцепятся от него», — подумала Билли. Сзади снова послышался треск. Через образовавшуюся в стене дыру показалась лапа с растопыренными когтями. Запах масла заполнил маленькую кабину. Билли прицелилась в огромную черную голову с раскрытыми челюстями, которая, шипя, приближалась к ним. «Не делай этого!» — крикнула Рипли. Но Билли выстрелила. Чудовище исчезло. В салоне самолета начался пожар. Рипли почувствовала запах горючего. Видимо, проклятые твари пробили бак. Увидев, как Билли поднимает карабин, она крикнула. «Не делай этого! Не надо!» Но слова исчезли во вспышке огня. Жар пламени охватил ее со всех сторон. Билли, с прижавшейся к ней девочкой, отшвырнула назад. Снаружи яростно закричали чужие. «Проклятье!» — выругалась Рипли, выставив вперед карабин, и бросилась к выходу. Она ударила по кнопке, но система вышла из строя. Люк не открывался. Пламя стремительно расползалось по салону. Его языки лизали стены. Воздух заполнил тяжелый запах гари. Им предстояло поджариться, если... Рипли нажала на спусковой крючок и снесла болты, державшие дверь. В помещение ворвался холодный воздух. Кашляя, Билли, держа одной рукой ребенка, перепрыгнула через порог. Им предстояло вернуться к самолету чужих. Женщины молили Бога, чтобы он смог взлететь. Подняв оружие, Рипли снова шагнула навстречу этому нескончаемому кошмару. Билли толкнула Эйми вперед, подальше от двери. Девушка отыскивала в темноте новые мишени. Но из-за огня чудовища совсем забыли о людях. Один из чужих с криком упал перед ними. Его извивающийся торс пожирало пламя. Черное тело трескалось. Чужой корчился от боли в оранжевых вспышках огня. Остальные твари, обрызганные с ног до головы горящим топливом, подобно живым факелам разбегались от самолета. Рипли, вскрикнув, показала на крышу самолета. Билли прицелилась в приготовившегося прыгнуть оттуда чужого и выстрелила. Тварь тяжело упала на землю. «Скорее!» — крикнула Рипли, направляясь в сторону самолета фанатиков и стреляя отдельными очередями в тварей. Около дюжины чужих сгорели заживо. Огромные твари танцевали и шипели, освещая ночь разносимым вокруг пламенем. Забыв о людях, они беспорядочно метались, пытаясь сбить пламя. «Они не любят огонь», — вспомнила Билли, следуя с Эйми за Рипли на корабль. «Глупо! Как глупо, ведь я же предупреждала ее! Она должна была почувствовать запах горючего», — думала Рипли. «Следи за люком», — бросила она Билли, побежав к креслам пилотов. Билли взяла под прицел сломанную дверь. На нее пахнуло жаром. Эйми жалобно всхлипывала за ее спиной. Обернувшись, Билли увидела чужого, надвигающегося на девочку из-за опрокинутого кресла. Потоком пуль она сразила тварь, но девочка вскрикнула снова, глядя куда-то в сторону. Развернувшись, Билли увидела уже ворвавшегося внутрь, обезумевшего от боли чужого, прыжками приближающегося к ней. В кресле пилота оказался труп мужчины с перерезанным горлом. Рипли толкнула его, и тело глухо упало на пол. Сев в кресло, она нажала кнопку включения системы двигателя. Мотор чихнул и ожил. Она почувствовала облегчение, ее как будто обдало освежающим ветерком. Рипли продолжала читать показания приборов под крики девочки и грохот карабина Билли. Горючего едва хватит на то, чтобы взлететь. Циркуляция воздуха не работала. Механизм приземления выведен из строя. Защитные блоки сбиты. Им крупно повезет, если эта штука вообще взлетит. Ну еще хоть чуть-чуть. Нужно совсем немного, только бы выбраться отсюда. Пронеслось в голове Рипли, и она поразилась, поняв, что ей совсем не хочется умирать. Умирающая тварь навалилась на Билли, сдирая с нее когтями порванную одежду. Резкая боль обожгла ее руки и грудь. Уперевшись в тварь карабином, она нажала на курок. Чудовище отбросило назад. Его горящая чешуя посыпалась вокруг. Билли захлопала ладонями по своей вспыхнувшей одежде. Жуткий запах ее собственного паленого мяса и волос усиливал боль. Внезапно пол под ее ногами задрожал, и Билли, оступившись, упала на спину. «Держись крепче!» — крикнула она Эйми, увидев, как девочка вцепилась в край кресла. Она обернулась к двери. Все как будто на секунду застыло. Вдруг еще один чужой полез в дверь. Билли успела заметить его голову и выстрелила. Приподнявшись на локте, она огляделась вокруг. Пламя горящего самолета разогнало ночную тьму. Воющие твари проносились мимо. От запаха гари у Билли сперло дыхание. «Эйми, жива!» — мелькнуло в голове Билли, прежде чем тьма окружила ее со всех сторон. Самолет дрогнул. Рипли попыталась выровнять машину. Она поднималась по наклонной линии. Главный двигатель не работал. Но все-таки самолет шел вверх. Компьютер, задающий координаты, вышел из строя. Рипли на ручном управлении повела непослушный самолет на восток, прочь от ужасных тварей. «Вижу их!» — крикнула Тюлли. Лицо Уилкса расплылось в широкой улыбке. Курц находился в воздухе, восьмой раз делая круг над бункером. Последние полчаса Уилкс уже не очень интересовался поведением тварей. Он поручил управление кораблем Брустеру, полагая, что если чужие снова появятся, то их лучше всего будет видно сверху. «Минуточку! Это, кажется, не они!» — нахмурилась Тюлли. «Кто же еще?» — начал капрал и запнулся. Облокотившись на плечо Тюлли, он внимательно вгляделся в корабль. Приближался самолет фанатиков. На его глазах он пошел на снижение рядом с бункером. «Кажется, они решили разбиться», — сказала Тюлли скрипучим голосом. «Похоже, это они. Это должны быть они. Наверняка они не слабо шлепнутся», — думал Уилкс. Его кулаки сжались. Он ждал. Согласно надписи на борту, корабль назывался «Колман». «Какое нелепое название», — подумала Рипли. Она старалась вести самолет как можно ровнее, но разбитый лайнер на спуске стал угрожающе вести из стороны в сторону. Рипли позвала Билли. Ответа не последовало. Паниковать времени не было, так как на экране уже появился сигнал тревоги, означавший, что горючее закончилось. Они летели над бункером, когда зажглась аварийная лампочка. «Падаем!» — крикнула Рипли. Под градом катился ее лба, когда она, моля Бога о спасении, сажала корабль с остановившимся мотором. Срезав верхушки деревьев, самолет бухнулся на землю, проскользив немного вперед. «Опускаемся вниз!» — скомандовал Уилкс. Билли очнулась от резкого толчка. Ей казалось, что она отбила себе абсолютно все. Желудок куда-то провалился. Ей было не по себе. Все плыло перед глазами. Билли попыталась повернуться на бок. Она встряхнула головой, вспоминая. «Эйми!» — позвала она пересохшими губами. Девочка лежала поперек кабины, вцепившись в привинченное к полу кресло. Она подняла на голос Билли свое распухшее личико и посмотрела на свою спасительницу. «Твой дед послал нас! Он жив!» — сказала Билли. «Правда?» Глаза девочки расширились. «Да, он жив!» — ответила Билли. Лицо Эйми изменилось. От горя не осталось и следа, хотя по щекам продолжали бежать слезы. Девочка встала и, спотыкаясь, побежала к Билли. Девушка прижала ее к себе. Несмотря на раны, Билли не чувствовала боли. Пожалуй, она никогда не была так счастлива. Рипли, хромая, вышла из кабины пилота и увидела счастливо обнявшуюся парочку. Звуки двигателя Курца над головой как нельзя лучше дополняли картину. «Давайте, пойдем отсюда!» — предложила она. Рипли впервые в жизни заплакала. Это то, ради чего стоит жить. Глава 30. Курц поднимался сквозь атмосферу, туда, откуда они смогут запустить взрывной механизм. Покрытая мраком земля оставалась внизу. Уилкс остановился перед дверью медицинской лаборатории. Билли и Рипли имели ранения, но не такие серьезные, как показалось ему, когда женщины, едва живые, вышли из самолета. Наибольший вред им причинили ожоги. К тому же Билли надышалась химически отравленным дымом. Но обе вскоре обещали пойти на поправку. Джонс проверил ребенка на беременность, но ничего не обнаружил. Уилкс и не сомневался в этом. Весь ужас случившегося остался позади. Он чувствовал себя прекрасно. То, как Билли посмотрела на него в медлаборатории, многое обещало. Уилкс уже ни на что не надеялся, но результат превзошел все его ожидания. Целая вселенная открывалась перед ними. Конечно, он уже не молод, но пока еще и не мертв. «Я еще не до конца свел с жизнью счеты», — вдохновенно подумал Капрал. «Да, глухому, но темпераментному ослу, столько лет потратившему, чтобы дождаться этой развязки, кажется, действительно есть чем заняться. Но теперь я не упущу свой шанс. Ни за что», — решил Уилкс. Билли в полудреме лежала в своей теплой кровати. Джонс дал ей успокоительное средство, и она погрузилась в мир грез. Эйми с дедом, взявшись за руки, вошли в столовую. Потом они опять вернулись к Билли и, расположившись за столиком рядом с ней, рассказывали друг другу свои истории. Время от времени они замолкали, чтобы еще раз обнять друг друга или похлопать по плечу. Вспоминая что-либо страшное, Эйми вскрикивала, но Билли надеялась, что время залечит ее раны. И она всеми силами поможет девочке. Билли ощущала полную умиротворенность. Наконец, ей не от кого скрываться. Она сама напоминала измученного страхом ребенка, всю жизнь смотрящего в лицо смерти. Что может быть лучше? Они спасены. Рипли, Уилкс, Эйми, ее дед и все остальные. Они свободны. Билли не интересовало то, что она упустила в прошлом. Она чувствовала любовь. Любовь к Эйми, Дэвиду, хотя ей непривычно было так называть Уилкса, но, конечно, она привыкнет к этому. Слава богу, все трудности позади. Билли заснула. Рипли, трогая свою искусственную кожу, остановившимся взглядом смотрела на чистый экран компьютера. Тюлли, Уилкс и Квади стояли рядом. Из синтетики она или нет, но вид обнявшихся Эйми и Билли о многом напомнил ей из ее собственной жизни. Эти эмоции сильно взволновали ее. Она сыграла не последнюю роль в жизни этих людей и открыла в себе нечто, с чем уже не могла не считаться. Чувство собственного достоинства. Теперь ей наплевать, кто она была или что она была. Подобные сомнения ее больше не пугали и не интересовали. «Всем приготовиться!» — сказала Тюлли. Рипли прикоснулась к кнопке и внезапно почувствовала прилив сил. «Интересно, какое слово лучше может обозначить конец их истории, чем то, что она сейчас напишет? Теперь это уже не имело значения». Команда из пяти букв, посланная на заданной частоте, даст сигнал, и начнется обратный отсчет. Рипли ощущала всю важность происходящего. Ей предстояло осуществить последний, символический жест. Через несколько секунд она набрала на экране слово «жизнь» и несколько секунд смотрела на него. Потом... Твердой рукой Рипли нажала клавишу «ввод».